Иван начал хмуриться, порой подавляя в себе, казалось бы, беспричинную злость, глядя, как повеселела, оживилась Анюта, как нет-нет, да и забежит по какому-нибудь делу в эту боковушку. Майор тоже заметил шуструю сестру и всяческими знаками внимания начал выделять ее среди остальных. Однажды вечером она дольше обычного задержалась у него. Майор что-то все говорил ей о музыке, о какой-то опере. Анюта слушала, переспрашивала и вообще с чрезмерным интересом отнеслась к его рассказу. Даже опоздала с докладом к дежурному, за что получила выговор. С того вечера она стала еще веселее, с беззаботной ловкостью носилась по проходу между носилками, шутила с бойцами и даже запела как-то синенький скромный платочек. Очевидно, она так бы и не догадалась о степени своего вероломства, если бы в эту минуту не взглянула на Ивана. Видно, взгляд попал ей в самое сердце. Анюта запнулась, выпустила из рук моток бинта и, не подняв его, выбежала из палаты. Он, разумеется, ничего не сказал ей, только думал: это не так, не может она так. Он ошибается, ему все кажется. Чужая любовь, не заживающая раной, постоянно ныла в его душе. И Иван, как умел, оберегал ее, страдал из-за нее, как, может быть, не смог бы страдать из-за своей, которой у него еще не было. Но, видно, он ошибался, успокаивая себя. Вскоре Иван заметил, что Анюта избегает его, не хочет даже встречаться взглядом, что ее настойчиво тянет туда, за простыни. Иван еще больше замкнулся, похудел, начал реже ходить за дровами, и в палате помогать Ахметшину стали другие выздоравливающие. Так прошло еще несколько дней. Однажды Анюта делала майору укол. Было утро, слабо брезжил рассвет, и по ту сторону занавесок мигала Катюша. Чутко прислушиваясь к каждому движению в боковушке, Иван еловым веником выметал земляной проход в палатке, как вдруг увидел на простынях две тени. Видно было, как Анюта рванулась из мужских цепких рук, но затаилась, не крикнула. Иван кое-как домел пол, потом, потеряв всякий интерес к окружающему, лег на крайний в темном углу матрац и долго лежал так, погруженный в себя. Когда же утренняя суета улеглась, он собрал свою одежду, завязал весь мешок и, ни с кем не простившись, вышел на дорогу. К обеду он уже был в роте. Старшина, который на другой день ездил в медсанбат за его протатестатом, рассказал о непонятной выходке Терешки. Ребята немного позубоскалили и успокоились. А Иван долго еще молчал в темной землянке. Разве мог кто догадаться, что происходило в его душе? Рана на плече постепенно зажила, а тоска от поруганной чужой любви осталась. И Иван думал, что девчата не для него. Первым его ощущением реальности было тепло. Даже не тепло, а жара, скорее духота. Чудилось, будто лежит он на носилках в медсанбате возле бочки-печки, которую так немилосердно накалил Ахметшин. Пекло не только ноги, больше голову и плечи. Иван чувствовал на себе липкую мокроту пота. Ему очень хотелось пить, повернуться, чем-то заслониться от этого изнуряющего зноя. Но сонливая усталость овладела им так сильно, что он не смог даже раскрыть глаз. Так он томился в дремоте, и сон постепенно начал отступать. Иван потянулся, откинул руку и неожиданно ощутил росистую прохладу травы. Он с усилием раскрыл глаза, и первое, что увидел, был ярко-красный цветок возле лица. Робко и доверчиво подставлявший солнцу свои четыре широких глянцевитых лепестка, на краю одного из которых рдела и искрилась, готовая вот-вот сорваться, прозрачная, как слеза, капля. Легкий утренний ветерок тихо раскачивал его длинную тонкую ножку. Где-то поодаль, в пестрой густой траве, сонно гудела оса. Вскоре, однако, басовитое жужжание оборвалось, и тогда Иван понял, что вокруг стояла полная, всеобъемлющая тишина. От тишины он давно отвык. Она пугала. Не понимая, где он, Иван рванулся с земли, широко раскрыл покрасневшие после сна глаза и радостно удивился невиданной, почти сказочной красоте вокруг. Огромный луговой склон в каком-то непостижимом солнечном блеске безмятежно сиял широким разливом альпийских маков. Крупные, лопушистые, нетоптанные ногой человека цветы, взращенные великой щедростью матери природы, миллионами красных бутонов переливались на слабом ветру, раздольно устремляясь вниз на самый край горного луга. Иван бросил взгляд дальше, вперед, куда предстояло идти, и невольная радость его исчезла. Далеко за долиной снежными разводами светлел все тот же массивный медвежий хребет. Он был куда выше пройденного, который двумя близнецами-вершинами высился позади. Огромная тень от него прозрачной сиреневой дымкой накрывала половину широкой долины. Не заслоненный теперь ничем, этот великан оставался таким же далеким, сияющим и недоступным, как и вчера. И тут Иван встрепенулся. Только теперь до его сознания дошел тревожный смысл тишины. «Где Джулия?» Он снова огляделся. Вокруг никого не было. Рядом на примятых маках одиноко валялась тужурка. Но первая тревога его тут же исчезла. Пистолет и обломанная треть буханки, прикрытые, очевидно, от солнца рукавом тужурки, лежали в траве. Тогда он вскочил на ноги, его лихорадочный взгляд заметался по склону. «Где она? Неужели?» В душе возникла недобрая догадка, но он не мог поверить в нее. Почему не мог, он не знал, только не хотел. Он жаждал видеть, слышать, чувствовать ее рядом. Одиночество внезапно поразило его хуже всякой неудачи. Он схватил пистолет, хлеб, сунул под мышку тужурку и бросился по траве вниз. Влажные бутоны били по его распухшим и сбитым ногам. Он оглянулся, вспомнив про колодки, но их не было. Тогда он опять быстро зашагал по лугу, шаркая ногами в сплошных зарослях маков. Отошел довольно далеко и остановился. Сзади, по росистым цветам, пролег его след. Вокруг лежало никем не тронутое Красное море. Это навело его на догадку. Иван перехватил подмышку и тужурку и быстро вернулся назад. Действительно, в росистой траве заметны были другие следы. Они вели в сторону, где начинался распадок, и Иван торопливо побежал к нему. Ступни и штанины его быстро намокли от росы. Сильный аромат цветов пьянил голову. Очень хотелось есть. От истомы и слабости темнело в глазах. Это были старые, привычные ощущения. Крепкое от природы закаленное тело Ивана противостояло им. Он чувствовал, что силы у него еще не иссякли. Сдерживая душевную тревогу, Иван обежал заросли, усыпанные большими с кулак красными цветами, и тут со стороны небольшого распадка услышал шум водопада. Вскоре шум усилился. Стало видно, как из черного, блестящего от сырости каменного желоба, разбиваясь о скалу, ниспадала блестящая водяная струя. Вокруг в туманном мареве рассыпались мелкие брызги, а в стороне от них, на мрачном каменном фоне, висело в воздухе разноцветное радужное пятно. Равнодушный к этой неожиданной красоте гор, Иван взбежал выше, но вдруг остановился и тихонько опустился на землю. В полусотни шагов под струистой россыпью водопада спиной к нему стояла на камне и мылась Джулия. Он сразу узнал ее, хотя обнаженная, она утратила проклятые признаки Хёдфринга и наедине с природой казалась совсем другой в своем чудесном девичьем совершенстве, полном таинственности и целомудрия. Девушка не видела его и, настороженно сжавшись, терпеливо подставляла свое худенькое легкое тело под густую сеть струй, готовая при первом же шорохе встрепенуться и исчезнуть. На ее блестящих от брызг остреньких плечах переливался разноцветный радужный блик. Не в состоянии одолеть в себе застенчиво радостного чувства, Иван медленно опустился в траву, лег, повернулся на спину. Над ним сияло чистейшее, без единого облачка небо. Влажные запахи земли хмельной брагой кружили голову. Иван распластался на прохладной траве и от избытка счастья тихо засмеялся. В тайниках его души неугасимо тлела тревога. Впереди был труднодоступный хребет, сзади... Ясно, чего можно было ждать сзади. Но теперь в этом заповедном уголке, рядом с найденной девушкой, ставшей уже дорогим ему человеком, Ивану сделалось по-детски хорошо и светло на сердце, как не было, пожалуй, ни разу за все годы плена. И он лежал в траве, жадно впитывая эту неожиданную, непостижимую радость и не стараясь даже осознать, откуда она и что с ним случилось, просто был по-человечески счастлив. И все. Правда, вскоре он понял, что все это ненадолго. Беспокойное и трудное упрямо не оставляло его в этом мире, и если забылось, то лишь на время, уступив место вдруг охватившей его безмятежности. Он не поднимался из маков и ни разу не взглянул на нее. Стыдливая деликатность мешала ему сделать это. Лежа на животе, он рвал возле себя маки и машинально складывал их в букет. Полный тихой, сдержанной нежности, он продолжал это занятие, пока не услышал торопливые шаги. Он поднял голову, под водопадом никого уже не было. На ходу, надевая полосатую куртку, Джулия пробежала невдалеке, направляясь туда, где оставила его. Он опять тихо засмеялся, увидел ее нетерпеливый, озабоченный, устремленный вдаль взгляд, но не окликнул, а, схватив ту журку, не спеша пошел следом. Поблескивая на солнце мокрыми и черными, как смоль, волосами, она быстро бежала рододендрон и, будто споткнувшись, остановилась возле измятых маков. Даже издали нетрудно было заметить ее испуг и растерянность, с какими она взглянула в одну сторону, затем в другую и кинулась по склону вниз. Однако в следующее мгновение что-то заставило ее оглянуться. «Иван!» В этом восклицании прозвучали одновременно испуг, облегчение и радость. Она всплеснула руками и птицей бросилась ему навстречу. Иван остановился. Казалось, целую вечность не видел он этих сияющих радостных глаз, нежной смуглости щек, беспорядочной россыпи ее коротко подстриженных волос. Все в нем рвалось к ней. Но он сдержал себя, молчал. Она же, подминая колодками маки, подскочила к Ивану, обеими руками обхватила его за шею и, повиснув на ней, обожгла его пьянящим озорным поцелуем. Он затаил дыхание, а она, все еще обнимая его, порывисто откинула голову и захохотала, влюбленно вглядываясь в его лицо, горевшее от прикосновения ее холодных, упругих губ. Затем, не переставая смеяться, разжала пальцы, легко оттолкнула его и опустилась в траву. Глаза ее искрились и сияли. Куртка, застегнутая на одну палочку-пуговицу, распахнулась, и в треугольнике ямки меж грудей блеснул маленький синий эмалевый крестик. Этот крестик на миг задержал на себе его взгляд. Она сразу же спохватилась и запахнула куртку, по-прежнему смеясь глазами, лицом, широким белозубым ртом, каждой частицей молодого, холодного после купания тела. Он, однако, внезапно насупился, смутился. За какие-нибудь полминуты, стоя так, почувствовал, как что-то в нем рушится, какая-то неведомая сила подчиняет себе его волю. Только теперь он уже не стал с этой силой бороться, подчинился, потому что в этом подчинении была радость, и он сделал шаг к девушке. Джулия вдруг оборвала смех и вскочила навстречу. «Иван!» — вскрикнула она, увидев цветы в его руках. «Это есть для синьорина? Да? Да?» Он и сам только теперь обратил внимание на букет маков, бессмысленно смятых в руках, и засмеялся. Она также засмеялась, понюхала цветы, утопив в букете свое маленькое милое личико. Затем положила букет на траву и быстро-быстро начала рвать вокруг себя маки. «Джулия благодарит, Иван, благодарит, очень, очень!» «Не надо, что ты!» — пытался остановить ее Иван. «Очень, очень благодарит надо! Иван спасает синьорину! Руссо спасает итальяну! Это есть браво!» — восторженно говорила она, продолжая рвать маки. Потом с целой охапкой их подбежала к Ивану и вывалила все цветы ему на грудь. «Ну что ты?» — удивился он. «Зачем?» «Надо! Надо!» — смешно коверкая русские слова, настаивала она, и он вынужден был обхватить вместе с охапкой маков и тужурку с завернутым в нее хлебом. Джулия, видно, на ощупь почувствовала там хлеб и вдруг посерьезнее вскрикнула. «Хляб?» «Ага, давай поедим», — оживился Иван, положил все на землю и сел сам. Джулия с готовностью присела рядом. «Съесть бы все сразу», — сказал Иван, держа в руке черствый с килограмм весом кусок хлеба, измятый, обломанный по краям, и все же такой аппетитный и желанный, что оба, глядя на него, опять проглотили слюну. «Ассу? Ассе? Как это?» — согласно отозвалась Джулия, не сводя глаз с хлеба. Иван поверх ее головы оглядел далекий заснеженный хребет и вздохнул. «Нет, все нельзя». «Нельзя? Нон?» «Нон». Она поняла и также вздохнула, а Иван разостлал на земле тужурку и положил на нее этот более чем скромный остаток припаса. Предстояло отмерить две равные пайки. Он старательно разламывал хлеб, раскладывая кусочки на две части и чувствуя голодную несдержанность Джулии. В его душе росло новое чувство к ней, то ли братское, то ли даже отцовское, доброе и большое. Оно переполняло его уважением к ней, такой, по-девичьи неприспособленной к великим невзгодам войны и такой бездумно решительной в своем почти подсознательном, словно у птицы, стремлении к свободе. Иван сосредоточенно делил хлеб. Каждый ломтик, каждая крошка взвешивались их зоркими взглядами. Он сознательно сделал одну пайку побольше, потому что в другой была горбушка, что, согласно лагерной логике, считалось более ценным, нежели такой же по весу кусок мякиша. Когда все было разделено, остаток, граммов 200, Иван засунул в карман тужурки. «Это тебе, это мне». Она решительно вскинула смоляные брови. «Нон! Это Иван! Это Джулия!» и поменяла куски местами. Он глянул ей в лицо и улыбнулся. «Нет, Джулия, не так. Это тебе». Потом быстро взял с тужурки свою порцию. Джулия с шутливым недовольством поморщилась и вдруг неожиданно сунула одну свою корку в его руку. Он с коркой тотчас подался к девушке, но та, смеясь, увернулась, вскинула руки с пайкой, чтобы он не достал их. Иван все же дотянулся до рук. Джулия отшатнулась, невольно коснувшись его грудью, и, чтобы удержаться, ухватилась за его плечо. Смех ее вдруг оборвался. Неожиданная близость заставила его смутиться. Пересилив в себе новый, неосознанно радостный порыв, он отодвинулся в сторону и сел на полу тужурки. Она же, как девчонка, лукаво улыбнулась, взмахнула ресницами и стала поправлять на груди куртку. «Бери, ешь, это же твоя», — сказал он, пододвигая ей корку. «Ном». С озорным упрямством в глазах, поблескивая зубами, она принялась грызть свою горбушку. «Бери, — говорю, — нон». «Бери, — нон», — не сдавалась она, смеясь глазами. «Упрямая». «Ну, как хочешь», — сказал Иван и откусил от своего куска. Она быстро проглотила все, разумеется, не наелась, и тайком стала поглядывать на оттопыренный карман тужурки. Иван, неторопливо жуя, замечал ее взгляды и невольно сам начал думать, а не съесть ли все без остатка, чтобы хоть один раз утолить голод. Но все же усилием воли отогнал эти мысли, потому что слишком хорошо знал цену даже и такому крохотному кусочку, как этот. «Еще хочешь?» — спросил он, наконец, доев сам. Она с подчеркнутой решимостью, словно боясь передумать, покрутила головой. «Нон! А это?» — кивнул он на корку, все еще лежавшую на середине тужурки. «Джулия, нон!» «Тогда давай так, пополам». «Вас издаст пополам?» Девушка вопросительно сморщила носик. Солнце светило ей в лицо, и она невольно гримасничала, словно шутя дразнила Ивана. Он разломил корку и одну часть дал ей. Она нерешительно взяла и, откусив маленький кусочек, посасывала его. «Хорошо. Хёфтлиген чоколадо». «Да уж, при такой жизни и хлеб, шоколад». «Джулия бежал на поле, кушал чоколаду. Хлеб был мале, чоколаду много», — сказала она, щуря темные, как ночь, глаза. Иван не понял. «Бежала в Неаполь?» «Си. Рома бежал. От отец бежал». «От отца? Почему?» «А уна... Една история», — неохотно отозвалась она еще откусила кусочек и пососала его. Потом с чрезмерным вниманием осмотрела корку. «Отец хотел плюхой марито. Русско — это муж». «Муж?» Это слово неожиданно укололо его сознание. Он сжал челюсти и нахмурился. Она, видимо, почувствовала это, с лукавинкой в глазах искоса взглянула на его омрачневшееся лицо и усмехнулась. «Нон, марито, сеньор небель муж. Джулия не хотел сеньор Цангарини». Иван все еще хмурясь спросил. «А почему не хотела?» «О, то биль уна секрето». «Какой секрет?» Она, бросая смешливые взгляды то по сторонам, то из-под лобья на него, сосала корку, а он сидел, уставившись в землю, и дергал с корнями пучки травы. «О, секрето, маленько секрето, Джулия любиль, как это русско уна джованотто, парень Марио». «Вот как», — сказал он и отбросил вырванный пучок травы. Ветер сразу рассеял в воздухе травинки. Иван повернулся боком. Теперь он почему-то не хотел смотреть на нее и лишь мрачно слушал. Она, будто не чувствуя этой перемены в нем, говорила. «Хорошо, биль парень. Джулия брал пистоля, бежал Марио Наполи. Наполи Гуэрро, война. Итальяна Шисен Дойч, Джулия Шисен». Она вздохнула. «Партиджану итальяно бил мало, тедески мнего». «Что, против немцев воевали?» — догадался Иван. «Си, да». «Ого!» — сдержанно удивился он и спросил. «А где же теперь твой Марио?» Она ответила не сразу. Поджав колени к груди, гибкими руками обхватила длинные ноги и, положив на них подбородок, посмотрела вдаль. «Марио Учизу». «Убили?» «Си». Они помолчали. Иван уже превозмог свою скованность, взглянул на нее. Она, став серьезной, выдержала этот взгляд. Потом глаза ее начали заметно теплеть под его взглядом. Недолгая печаль в них растаяла, и она рассмеялась. «Почему, Иван, смотри, смотри?» «Так». «Что есть так?» «Так есть так. Пошли в Триест». «О, Триесте!» Она легко вскочила с травы. Он также встал, с неожиданной бодростью размашисто перекинул через плечо тужурку. По огромному полю маков они пошли вниз. Солнце припекало все больше. Тень от медвежьего хребта постепенно укорачивалась в долине. Знойное пепельное марево дрожало на дальнем подножье горы, окутывало лесные склоны. Только снежные хребты вверху ярко сияли, выставив, как на показ, каждое блеклое пятно на своих пестрых боках. «Триесте хорошо, Триесте партиджану, Триесте море!» — оживленно лепетала Джулия, и, очевидно, от избытка переполнявших ее радостных чувств, запела. «Ми пар ди удире анкора, ля воче туа и медзе фьора». Она негромко, но очень приятно выводила напевные слова. Он не знал, что это была за песня. Мелодичные ее переливы напоминали мерное волнение моря. Что-то безмятежное и доброе, очаровывая, влекло за собой. «Пернон софрира, пернон морира, ио ти пенсо, эти амо». Иван, затаив дыхание, слушал этот мелодичный отголосок другого, неведомого мира, как вдруг девушка оборвала песню и повернулась к нему. «Иван учит Джулия Катюша». «Катюшу?» «Си, Катюшу». «Расцветали явенние гуши, попили туаны над рекой», — пропела она, откинув голову, и он засмеялся. Так это было неправильно и по-детски неумело, хотя мелодия у нее получалась неплохо. «Почему, Иван, смехио? Почему смехио?» «Расцветали яблони и груши», — четко выговаривал он. «Поплыли туманы над рекой». Она со смешинкой в глазах выслушала и закивала головой. «Хорошо, понимал. Расцветали явени и груши». «Вот теперь лучше», — сказал он. «Только не явени, а яблони, понимаешь? Сад, где яблоки». «Да, понимал». С усердием школьницы она начала петь «Катюшу», отчаянно перевирая слова, и оттого ему было смешно и хорошо с ней, будто с веселым, ласковым, послушным ребенком. Он шел рядом и все время улыбался в душе от тихой и светлой человеческой радости, какой не испытывал уже давно. Неизвестно откуда и почему родилась эта его радость. То ли от высокого ясного неба, щедрого солнца, то ли от картинного очарования гор или необъятности простора, раскинувшегося вокруг. А может, от невиданного торжества маков, удивительно крепкий аромат которых наполнял всю долину. Казалось, чем-то праздничным, сердечным дышало все среди этих гор и лугов. Не верилось даже в опасность, в плен и возможную погоню, и почему-то думалось, не приснился ли ему весь минувший кошмар лагерей с эсэсманами, со смертью, с мрадом крематориев, ненавистным лаем овчарок. А если все это было на самом деле, то как рядом с ним могла существовать на земле эта первозданная благодать? Какая сила жизни сберегала ее чистоту от преступного безумия людей? Но то отвратительное, к сожалению, не приснилось. Оно не было призраком. Их разрисованная полосами одежда ежеминутно напоминала о том, что было и от чего они окончательно еще не избавились. И тут... Среди благоухающей чистоты земли эта их одежда показалась Ивану такой ненавистной, что он сорвал с себя куртку и прикрыл ее тужуркой. Джулия перестала петь и, улыбнувшись, осмотрела его слегка загоревшие широкие плечи. — О, Эркуле! Геркулес! «Какой Геркулес? Доходяга!» — скромно возразил Иван. «Нон, нон, Геркулес!» Она шутливо хлопнула его по голой спине и обеими руками сжала опущенную вниз руку. «Сильно! Хорошо, Руссо! Почему плен шел?» «Шел. Вели, вот ушел». «Надо бить фашисты!» — она решительно взмахнула в воздухе маленьким кулачком. Бил, пока мог. Да вот. Подняв локоть, он повернулся к ней другим боком, и на ее подвижном личике сразу отразилась жалость, почти испуг. «Ой-ой, Санта Мария!» «Вот и Геркулес!» — вздохнул он. «Больно?» Бережным прикосновением она осторожно пощупала огромный широкий рубец, след ножевого штыка. Он решительно потер бок. Уже нет, отболело. «Ой-ой!» «Да ты не бойся, чудачка!» — ласково сказал он. «А ну, сильней!» Она никак не осмеливалась и он, взяв в ладони ее тонкие пальцы, надавил ими на шрам. Джулия испуганно вскрикнула и прижалась к нему. Иван придержал девушку за плечи, и это короткое прикосновение опять заставило его поспешно отстраниться от нее. «Нет, так нельзя. Нельзя себя распускать. Надо скорее уходить». «Вот что», — нахмурившись, сказал Иван, коротко взглянув на Джулию. «Надо быстрее идти, понимаешь?» «Я», — согласилась она, усмехнувшись и с какой-то испуганно затаенной мыслью, глядя ему в глаза. Они спустились по склону от верхней границы луга к его середине. Тут маки начали постепенно редеть, уступая место другим цветам. Кое-где сидели скопления душистых незабудок, качались на ветру колокольчики, от густого аромата желтой азалии кружилась голова. Местами в цветочных зарослях попадались каменистые плеши. Возле них всегда было много колючей щебенки, особенно докучавшей его босым ногам. Иван начал осторожнее выбирать путь, поглядывая под ноги. Один раз перед его глазами в траве сверкнула красная капля. Он нагнулся. Между зубчатыми листочками рдело несколько крупных ягод земляники. Только он сорвал их, как рядом увидел еще такие же красные ягоды. Тогда Иван положил тужурку, присел. Джулия тоже со счастливым криком бросилась собирать ягоды. Их было много, крупных, сочных, почти всюду спелых. Иван и Джулия собирали и ели их жадно, пригоршнями, забыв о погоне и об опасности. Прошло немало времени, солнце передвинулось на другую сторону неба и в упор освещало долину с перелесками, изрезанной извилинами расселин медвежий хребет. Обливаясь потом, Иван ползал на коленях, раздвигая руками траву, когда услышал позади шаги Джулии. Он оглянулся и, вытирая лоб, сел на землю. Пряча в живых глазах лукавую усмешку, девушка быстро подошла к нему, опустилась на колени и развернула уголок своей куртки. На измазанной земляничным соком поле краснела рассыпчатая кучка ягод. «Битте, Руссо Иван», — нарочито-жеманно предложила она. «Ну, зачем? Я уже наелся». «Нон-нон, эссен-эссен». Захватив в горсть ягод, она почти силой заставила его съесть их. Потом съела немного сама и снова поднесла горсть к его рту. Ягоды из ее рук имели почему-то совсем другой вкус, чем съеденные по одной. Он вобрал их в рот губами и шутливо прихватил зубами теплую душистую кожицу ее ладони. Джулия озорно пригрозила «нон-нон». Остатки они доели сообща. Встав с травы, Иван поднял лежавшую в маках тужурку. «Айда?» «Айда», — согласно подхватила она. Довольные друг другом и как-то сблизившиеся, они пошли дальше. Джулия доверчиво положила руку на его плечо. «Земляника — это хорошо», — сказал он, нарушая тихое, доброе, но почему-то неловкое молчание. «Я до войны не одно лето ею кормился. Земляника да молоко». «О, руссо-вегетариане!» — удивилась она. «Джулия нон-вегетариане. Джулия любил бифштекс, спагетти, омлет». «Макароны еще», — добавил он, и оба засмеялись. «Я-я, макарони», — подтвердила она и задорно подразнила. «А руса землянику?» «Бывает. Что ж поделаешь, когда голод прижмет?» — невесело согласился Иван. Джулия удивленно взглянула на него. «Почему голод?» «Почему голод?» «Русланд как голод?» «Русланд само богато». «Правда?» «Правда, все правда». «Почему голод?» «Говори», — настаивала она, заметно встревоженная его словами. Он помолчал, ступая по траве и нерешительно соображая, стоит ли говорить ей о том, что было. Но он уверовал уже в ее ласковое расположение к нему, потянулся к ней сам, и потому в нем начала пробуждаться давно уже неиспытываемая потребность в откровенности. Случается, когда не урожай. В 33-м, например, траву ели. Вас траву. Какую траву? Он нагнулся и сорвал горсть травы. Вот эту самую. Без цветов, конечно. С голоду отец умер. Джулия удивленно остановилась. Строго ее лицо помрачнело. Испытующе подозрительным взглядом она смотрела на Ивана, но ничего не сказала, только выпустила его руку и почему-то сразу замкнулась. Он, опечаленный невеселым воспоминанием, тихонько зашагал дальше. Да, голодали. И не только в 33-м. Спасала обычно картошка, но ее не всегда хватало до новой. После смерти отца в семье осталось четверо детей. Иван старший. Он вынужден был растить с матерью ребят, кормить семью. Ой, как нелегко это досталось ему. Он задумчиво шел, поглядывая вниз, где мелькали в траве сизые колодки на ее ногах, и тихо шевелились, плыли на ходу две короткие тени. Джулия, однако, начала отставать. Он почувствовал какую-то перемену в ее настроении, но не оглядывался. «И Сибирь бил? Плохой колхоз бил?» С каким-то вызовом в неожиданно похолодевших глазах заговорила девушка. Почти в испуге он остановился и внимательно посмотрел на нее. «Ты что? Кто тебе сказал?» «Один плохой руссо сказал. Ты хочешь сказал? Я знал». «Я?» «Ти, говори». «Ничего я не хочу. Что я тебе скажу?» «Ну, говори. Джулия нон правда. Джулия ошибалась». Он смотрел на девушку. Лицо ее стало злым, глаза остро блестели, ее недавнее расположение к нему исчезло, и он напряженно старался понять причину этой ее перемены, так же, как и смысл ее неприятных вопросов. «Ну, говори, говори». Видно, действительно, она что-то уже услышала, возможно, в лагере, а может, еще в Риме. Но он теперь не мог ничего объяснить ей. Он уже жалел, что упомянул про голод. «Бил несправедливость?» — настойчиво спрашивала Джулия. «Какая несправедливость? О чем ты говоришь?» «Люди Сибирь гнал». «Сибирь?» Он испытующе вгляделся в ее колючие глаза и понял, что надо или сказать правду, или что-то придумать. Однако лгать он не умел, и чтобы разом прекратить этот разговор, неласково буркнул. «Когда раскулачивали, гнали». Джулия с горечью закусила губы. «Нон, правда!» — вдруг крикнула она и будто ударила его взглядом. Столько в ее глазах было горечи, обиды и самой неприкрытой враждебности. «Нон, правда! Нон! Иван Власов!» Она вдруг громко всхлипнула, прикрыла руками лицо. Иван испуганно подался к девушке, но она остановила его категорически гневным «нон!» и побежала по склону в сторону. Он стоял, не зная, что делать, и лишь растерянно смотрел ей вслед. Мысли его вдруг спутались, Он почувствовал, что произошло что-то нелепое, недоговоренное и дурное. Но как исправить это, не знал. Джулия добежала до голого взлобка, взобралась на него и, скорчившись, подогнула колени. На него она даже и не взглянула. «Ну и ну, Власов!» — ошеломленный сказал себе Иван и, вздохнув, затоптался в траве. Казалось, он действительно совершил что-то плохое, опрометчиво разрушил с таким трудом налаженное и нужное ему согласие с ней. От сознания этого все в нем мучительно заныло, увяла недавняя тихая радость, на душе стало одиноко и горько. Ну, конечно, она что-то слышала о том, что происходило в его стране в те давние годы. Возможно, ей представляли это совсем в ином свете, нежели было на самом деле. Только как теперь объяснить Джулии все, чтобы она поняла и не злилась? Перекидываясь с плеча на плечо тужурку, Иван топтался на месте. Затылок и плечи его сильно обжигало солнце. А он, сколько ни думал, все не мог понять, что же между ними произошло и в чем тут его вина. Конечно, о голоде лучше бы промолчать. Может, не надо было упоминать и о раскулачивании. Хоть и неприятно это скрывать правду, но теперь, по-видимому, надо было это сделать. Очень уж обидно было лишиться ее доверия именно сейчас, после всего совместно пережитого. В то же время Иван подсознательно чувствовал, что дело тут было не в нем. В душе обоих рождалось нечто великое и важное, перед которым всякая расчетливость казалась унизительной. Вот жди теперь неизвестно чего. Можно было представить себе, как восприняла бы Джулия его правду, высказанную без обиняков. Могла ли она понять всю сложность того, что происходило в его стране? Что и говорить. Действительно, положение его было более чем затруднительное. Ну и пусть. Он не станет ей врать. Скажет все, как было. И если у этой девушки чуткое сердце в груди, она поймет, что никакой он не власовец, и как должно отнесется к нему и к его достойному уважению народу. Это Иван вдруг понял с отчетливой ясностью, и ему стало легче и спокойнее, будто решилось что-то, и осталось только дождаться результата. Но дождаться у Ивана не хватило терпения. Джулия, отвернувшись, сидела поодаль, задумчиво ковыряя землю, и он, помедлив, взял тужурку и тихонько побрел к ней. Услышав его шаги, она вздрогнула, бросила на него протестующий взгляд, быстро вскочила и побежала по склону дальше. Он неторопливо взобрался на голый пригорок и остановился. Надо было ждать, а может и идти, он просто не знал, что делать. Девушка же отбежала немного и, не оглядываясь, укрылась за острым камнем, который словно огромный причудливый клык торчал из травы. Тогда он бросил к ногам тужурку и лег на нее, решившись терпеливо ждать, что последует дальше. Стало жарко. От нагретой солнцем известковой земли, поросшей жесткой, как свет, с травой, несло сухим пыльным зноем, совсем как от натопленной русской печи. Голые Ивановы плечи, спина изнывали от жары и пота. Вокруг в луговой траве мелькала и порхала в воздухе разноцветная мушкара. Изредка он поглядывал на камень, за которым спряталась Джулия. Но та все не показывалась. И от истомы и духоты, от неопределенности ожидания его начала одолевать дремота. Видно, ягоды или зной притупили чувство голода, зато захотелось пить. «Вот еще не было заботы», — подумал Иван. Надо было идти, как можно ближе подобраться к снежному хребту, отыскать там какой-нибудь переход, добыть провианту. В самом деле, более чем нелепо обернулось все в этом его довольно удачном побеге. Чтобы не дать дремоте одолеть себя, он начал долбить каменным осколком землю. Откуда-то из травы перед ним появился большой, черный, с огромными клешнями жук. Очевидно, удивленный неожиданной встречей, жук остановился, вытаращил рачьи глаза и ждал, грозно шевеля длинными подвижными усами. От легкого прикосновения камешком жук, растопырив все свои шесть пар ног, повалился на бок. Иван занес было руку, чтобы щелчком отбросить прочь эту не очень приятную тварь, как вдруг услышал сзади шаги. Он повернулся так резко, что человек, видимо, от неожиданности громко крикнул и с необыкновенной ловкостью отпрянул в сторону. Подкрался он совсем близко и теперь настороженно стоял в траве, умоляюще глядя на Ивана безумными глазами. Это был все тот же сумасшедший Хёдфлинг. «Привет!» — иронически улыбнувшись, сказал Иван. «Живем, значит?» Иван удивился. Он никак не ожидал увидеть его тут, такого же дикого, загнанного, почерневшего от пота и грязи, с почти нечеловеческим выражением на иссохшем лице, в расстегнутой куртке и изодранных в клочья штанах. К тому же немец хромал, еле ступая на одну ногу. Но, гляди ты, притащился. При таком состоянии просто завидным было его упрямство. Как привидение, он неотступно следовал за ними, неизвестно на что рассчитывая. «Брод!» — тихо, но с отчаянием в голосе произнес немец. «Опять брод!» — удивился Иван. «Ты что, на довольствии у нас?» Сумасшедший сделал несколько нерешительных шагов к Ивану. «Брод! Ты же собирался в гестапо к своему Гитлеру. Найн Гитлер. Гитлер капут». «Капут? Давно бы так». Вряд ли понимая его, сумасшедший, растопырив костлявые руки, терпеливо и настороженно ждал. «Ладно, несчастный ты фриц». Иван запустил руку в тужурку и, не вынимая оттуда буханки, отломил маленькую корку хлеба. Увидев ее в руках у Ивана, немец оживился, глаза его заблестели, дрожащие кисти рук в коротких оборванных рукавах потянулись вперед. «Брод! Брод!» «Держи и проваливай отсюда!» Иван бросил хлеб немцу, но тот не поймал его. Опрометью бросился на землю, обеими руками схватил корку вместе с травой и песком и вскочил. Затем, трусливо оглядываясь, боком подался вниз по склону, все быстрее и быстрее семеня ногами, видно, ожидая и боясь погони. «Может, отвяжется теперь», — подумал Иван. То, что этот Хёфтлинг опередил их, было безопаснее, чем если бы он все время шел сзади. Иван задумчивым взглядом проводил его, пока тот не скрылся во впадине, и снова лег. Вчерашний его гнев к этому человеку угас, хотя он не чувствовал к нему и жалости. Слишком живы были в его памяти многочисленные образы людей, которых загубили немцы. Правда, он мог быть и антифашистом по убеждениям, доведенным до животного состояния жестокостью своих соотечественников, но мог оказаться и штрафником из нацистской шайки, которому не повезло где-то в его разбойничьей службе. В концлагере были и такие. За последний побег пленных и взрыв бомбы, например, их команда фюрера Зандлера, если только он останется жив, тоже по голове не погладят. Могут бросить за проволоку вместо тех, кого он не смог укараулить. Впрочем, его поставят командовать еще облекут властью. Вот тебе и Хёфтлинг. И как был он собакой по отношению к людям, так ею и останется. Разве что ненависть его к Хёфтлингам в силу личной неудачи еще усилится. Фашисты многого достигли в своем Энтменшунге, самым подлым из всех черных дел на земле. И если их звериную жестокость к инакомыслящим еще можно было понять, то их беспощадность к своим, тем, которые не угодили в чем-либо начальству, просто была необъяснимой. Боязнь наказания свыше стала основным побудителем их деяний. Все жили под угрозой расправы, разжалования, отправки на фронт, репрессий к родственникам. И потому должно быть в так безжалостном стиле за этот свой страх, кому это было дозволено пленным, хёфтлингам в концлагерях, оккупированным народом. И кажется странным, что на фронте немцы дрались неплохо. Может, потому что страх наказания там приобретал двойной смысл. А выбор был небольшой. Военно-полевой суд или советская пуля. Но разве в этом было что-либо героическое? А ведь немцы явно бравировали своей храбростью, которую отказывался признавать Иван. Тем более, что никогда не считал себя лично ни героем, ни смельчаком. Будь он решительнее, наверное, не дал бы себя взять в плен. Что-то предпринял бы в самый последний момент, который определил навсегда его прошлое и будущее. Наверное, надо было прикончить себя. На миг в его памяти возник тот день и тот ножевой, закоптившийся от выстрелов штык, на который Иван наткнулся, рванувшись от танка. Помнились лишь штык и сапог с брезентовым ушком, торчащим из голенища, и еще рукоять гранаты. Затем все заглушило пронзившая боль в боку. Что-то кричал небритый, страшный от пыли немец. У ног лежало окровавленное тело Абдурахманова. Рядом громыхал танк, и на секунду Иван потерял тогда самообладание. Эта секунда дорого обошлась ему. Следы от нее в душе и на теле останутся навсегда. В полку он ничем не выделялся среди других пехотинцев. За прежние бои получил 3 бумажки с благодарностью от командования, да 2 медали за отвагу, и думал, что на большее не способен. И уже в плену, где некому было ни вдохновлять на героические подвиги, ни награждать, где за малейшее неповиновение платили жизнью, в нем как-то сами собой проявились дух непокорства, дерзость и упрямство. Тут он увидел подноготную фашизма и, видно, впервые понял, что смерть не самая худшая из всех бед на войне. «Отдал хляб?» — вдруг раздался над ним голос Джулии. От неожиданности Иван вздрогнул и, обрадованный, порывисто обернулся. «Отдал хляб?» С прежней напряженностью на лице спрашивала Джулия. «Минон, иде триесте. Алес финита, да?» «Ну что ты», — сказал он, улыбнувшись, — «только корку отдал». Она нахмурила лоб и сосредоточенно уставилась на него. Тогда он вынул из кармана остаток буханки. «Вот, только корку, понимаешь?» Преодолевая в себе какие-то сомнения, Джулия промолчала. Лоб ее постепенно разгладился. «Ми идет триесте, правда? Нон?» «Пойдем, конечно. Откуда ты взяла, что не пойдем?» На ее лице все еще отражалась внутренняя борьба. Девушка теребила на груди куртку, что-то решала про себя и вдруг опустилась рядом с ним на землю. Подняв колени, она облокотилась на них и прикрыла лицо руками. Он сидел рядом, готовый помочь ей, но она, по-видимому, пересилила себя и вскоре, встряхнув волосами, вскинула голову. «Руссо, ты хороший, хороший Руссо», — заговорила она и пожала его руку. «Нон, Власов, бону Руссо, Джулия плехо». «Ну зачем так?» — мягко возразил Иван. «Зачем? Не надо». «Очень, очень», — не слушая его, говорила Джулия. «Видно, что-то она поняла и теперь попросила. Иван, нон безо, Джулия». «Ничего, все хорошо». Сидя на земле, он осторожно взял в руки ее маленькую шершавую ладошку. Девушка не отняла ее. «Нон безо, Иван», — сказала она и впервые взглянула ему в глаза. «Нон безо, Джулия. Иван знает правда. Джулия нон знает правда». «Ладно, ладно. Ты это вот что». «Джулия очень, очень уважает Иван. Любит Иван», — сказала она. Его рука, державшая ладонь девушки, еле заметно дрогнула. Чтобы перевести разговор на другой, он сказал: «Ты это, пить не хочешь? Воды, а?» Она вздохнула и умолкла, глядя на него, затаив в глубине широко раскрытых глаз раскаяние и бездну тепла к нему. «Вода? Аква?» «Да, воды», — отозвался он. «Вон там, кажется, ручей. Айда». Так они, не спеша, пошли к краю луга. Ручей был неглубокий, но очень бурный. Широкий поток ледяной воды бешено мчался, взбивая по камням желтую пену и бросая ее на влажный каменистый берег. На одном из поворотов он намывал в траве широкую полосу гальки, перейдя которую Иван и Джулия вдоволь напились из пригоршней, и девушка отошла к берегу. Иван закатал разорванные собакой штаны и забрался глубже в воду. Ступни заломило от стужи. Стремительное течение могло сбить с ног, но ему захотелось умыться, так как пот разъедал лицо. Он потер свои колючие, заросшие щеки, намереваясь увидеть отражение в воде, но бурное течение не давало этого сделать. «Видно, зарос как бродяга», — с неожиданным беспокойством подумал он и оглянулся на Джулию. «Я страшный небритый?» — спросил он девушку. Но та не отозвалась, неподвижно сидела в задумчивости, глядя в одну точку на берегу. «Говорю, я страшный, как старик, наверное». Она встрепенулась, вслушалась, стараясь понять вопрос, и, увидев, что он теребит свои заросшие щеки, вдруг догадалась. «Хорошо, Иван, очень вундершан». Иван умывался и думал, что с ней что-то случилось. Девушка явно чем-то встревожена, что-то переживает. Такой сосредоточенной она не была даже в самые трудные часы побега. Вовсе не в ее характере была такая задумчивость. Значит, какую-то боль причинил ей он, Иван. Но он, наоборот, избавился от всех своих прежних тревог и на этом луговом раздолье просто отдыхал душой. Ему было хорошо с ней, хотелось рассеять ее тревогу, увидеть Джулию прежней, искренней, веселой, доверчивой. Должно быть, надо было приласкать ее, успокоить. Только Иван все не мог перешагнуть через какую-то грань между ними, хоть и желал этого. Что-то застенчиво мальчишеское стремилось в нем к девушке, но он сдерживал себя, колебался, медлил. Умывшись, он набрал в пригоршни воды и издали брызнул ею на Джулию. Девушка вздрогнула, недоуменно взглянула на него и усмехнулась. Он тоже улыбнулся, непривычно, во все широкое, заросшее бородой лицо. Испугалась? Нон. А чего задумалась? Так. Что это так? Так, покорно сказала она. Иван так, Джулия так. Несмотря на какую-то тяжесть в душе, она охотно воспринимала его шутки и, щуря глаза, с улыбкой смотрела, как он, оставляя на гальке следы от мокрых ног, неторопливой походкой выходил на траву. «Быстро ты наловчилась по-нашему», — сказал он, припоминая недавний их разговор. «Способная, видно, была в школе». «О, я была вундеркинд», — шутливо сказала она и, вдруг всплеснув руками, ойкнула. «Санта Мадонна! Иль сангве! Что? Кровь! Кровь! Иль сангве!» Он нагнулся. По мокрой ноге от колена ползла узкая струйка крови. Это открылась рана. Ничего страшного, до сих пор он не нашел времени осмотреть ее, но теперь, сев возле девушки, закатал штанину выше. Нога над коленом была сильно расцарапана собакой и, намокнув в воде, закровоточила. Джулия испуганно наклонилась к нему, и, будто это была бог знает какая рана, заохала. «О, Иваню, Иваню, очень больно! О, Мадонна, где получал такую боль?» «Да это собака», — смеясь сказал Иван. «Пока я ее душил, она и царапнула». «Санта Мадонна, собака!» Ловкими подвижными пальцами она начала ощупывать его ногу, стирать свежие и уже засохшие пятна крови. Он откинулся на локтях, ощущая ласковость ее прикосновений. На душе у него было хорошо и покойно. Правда, рана кровоточила, края ее разошлись, и хотя было не очень больно, ногу полагалось перевязать. Джулия приподнялась на коленях и приказала ему: «Гляди, нах гора, нах гора». Он понял, что надо было отвернуться, и послушно выполнил ее просьбу. Она тотчас же что-то разорвала на себе, и когда он снова повернулся к ней, уже держала в руках чистый белый лоскут. «Медикаменты надо, медикаменты», — сказала она, собираясь начать перевязку. «Какой там медикамент? Заживет, как на собаке». «Нон, такой боль очень плохо». «Не боль, рана. По-русски это рана». «Рана, рана, плохо рана». Он оглянулся и, увидев неподалеку серую бахрому, похожей на подорожник травы, оторвал от нее несколько мелких листочков. «Вот и медикамент. Мать всегда им лечила». «Это? Это плантаго майор. Нон медикаменте», — сказала она и взяла из его рук листья. Он сразу же выхватил их обратно. «Ну что ты, это же подорожник. Знаешь, как раны заживляет?» «Нон порожник. Это плантаго майор по латыни». «А, по латыни? А ты и латынь знаешь?» Она шевельнула бровями. «Джулия много-много знает латыни. Джулия изучал ботаник». Он тоже когда-то знакомился с ботаникой, но уже ничего не помнил. И теперь, больше полагаясь на народный обычай, приложил листки подорожника к распухшей ране. Девушка протестующе покачала головой, но все же начала бинтовать ногу. Впервые Иван почувствовал ее превосходство над собой. Бесспорно, образование у Джулии было куда выше, чем у него, и это увеличивало его уважение к ней. Однако Ивана не очень беспокоила рана. Его больше интересовали цветы, названия которых были ему незнакомы. Потянувшись рукой в сторону, он сорвал стебелек, похожий на обычную луговую ромашку. «А это как называется?» Проворно бинтуя лоскутком ногу, она бросила быстрый взгляд на цветок. «Теретрум розиум». «Ну, совсем не по-нашему. А по-нашему это ромашка». Он сорвал другой маленький синий цветочек, напоминавший отцветший василек. «А это?» «Это?» «Примула ауриculata». «А это?» «Гентина перинейка», — сказала она, взяв из его рук два небольших синеньких колокольчика на жестком стебельке. «Все знаешь. Молодчина. Только вот по-латыни». Джулия тем временем кое-как перевязала рану. Сверху на повязке проступило коричневое пятно. «Лежить надо. Тихо надо», — потребовала она. Он с какой-то небрежной снисходительностью к ее заботам подчинился, вытянул ногу и лег на бок лицом к девушке. «Хороший, Руссо, хороший», — говорила она, бережно поглаживая ногу. «Хороший, говоришь, а не веришь». «Власовцем обзывала», — вспоминая недавнюю размолвку, с упреком сказал Иван. Она вздохнула и рассудительно сказала: «Нон, власовец. Джулия, веришь Иваню? Иваню знат правда. Джулия нон понимат правда». Иван пристально посмотрел в ее строгие, опечаленные глаза. «А что он тебе наговорил, тот власовец? Ты где его слушала?» «Лагерь слушал», — с готовностью ответила Джулия. «Власовец говори: Руса кольхоз голод, кольхоз плохо». Иван усмехнулся. «Сам он подонок. Из кулаков видно. Конечно, жили по-разному. Не такой уж у нас рай. Я, правда, не хотел тебе всего говорить, но...» «Говорит, Иван, правда. Говорит», — настойчиво просила Джулия. Он сорвал под руками ромашку и вздохнул. «Вот, были неурожаи. Правда, разные колхозы были, и земля не везде одинаковая. У нас, например, одни камни, да еще болото. Конечно, всему свой черед. Добрались бы и до земли. Болот уже вон сколько осушили. Тракторы в деревне появились, машины разные. Помощь немалая мужику. И работать начали дружно в колхозе. Вот война только помешала». Джулия придвинулась к нему ближе. «Иван, говори Сибирь. Джулия думал, Иван шутил?» «Нет, почему же? Была и Сибирь. Высылали кулаков, которые зажиточные, вроде бауэров. И врагов разных подобрали. У нас в Терешках тоже четверо оказалось». «Враги? Почему враги?» «За буржуев стояли. Коров колхозных сапом. Болезнь такая. Хотели заразить». «Ой-ой, какой плохой человек». «Вот-вот. Правда, может, и не все, но по 10 лет дали. Ни за что не дали бы. Так их тоже в Сибирь на исправление». «Правда? Ну, а как ты думал?» Лежа на боку, он сосредоточенно обрывал ромашку. «Иван очень любит свой страна», — после короткого молчания спросила Джулия. «Белоруссию, Сибирь, свой хороший люди». «Кого же мне еще любить? Люди, правда, разные и у нас, хорошие и плохие. Но, кажется, больше хороших. Вот когда отец умер, корова перестала доиться, трудно было. На картошке жили. Так то одна тетка в деревне принесет чего, то другая. Сосед по нас дрова привозил зимой, пока я подрос. Жалели вдову. Хорошие ведь люди. Но были и сволочи. Нашлись такие, наговорили на учителя нашего, Анатолия Евгеньевича. Мы его и забрали. Честного человека. Умный такой был, хороший. Все с председателем колхоза ругался из-за непорядка. За народ болел. Ну, и какой-то сукин сын донес, что он якобы против власти шел. Тоже 10 лет получил. По ошибке, конечно. Почему Нон защищал, честно, учитель? Защищали. Писали всей деревней. Только Иван не договорил. Невольные эти воспоминания вызвали в нем невеселые раздумья. И он лежал, кусая зубами оборванный стебелек ромашки. Озабоченно, внимательно, Джулия тихо гладила его забинтованное, горячее колено. Все было. Старое ломали, перестраивали, нелегко это далось. С кровью. И все же нет ничего милее, чем родина. Трудное все забывается, помнится больше хорошее. Кажется, и небо там другое, ласковее, и трава мягче, хоть и без этих букетов. И земля лучше пахнет. Я вот думаю, пусть бы опять все воротилось, как-нибудь сладили бы со своими бедами, справедливее стали бы. Главное, чтоб без войны. «Руссо феномено! Парадоксы! Удивительно!» — горячо заговорила Джулия. Иван, сплюнув стебелек, перебил ее. «Что ж тут удивительного? Борьба! В окружении буржуев жили, армию крепили». «О, армата Росса побеждать!» — восторженно согласилась Джулия. «Ну вот, видишь, силище какая Россия! А после войны, если эту силу на хозяйство пустить, ого!» «Джулия много слышала, Россия. Россия — самая большая сила!» Она помолчала и, будто что-то припомнив, грустно улыбнулась. «Джулия, за этот мысль от фатер, ля падре, отец убегаль. Рому отец сделай вернисаж, юбилей фирма. Биль много гость, биль офицер СД, офицер бил Россия. Офицер говори, Россия плохо, бедно. Россия нон культур. Джулия сказал, это обман. Россия лучше Германии. Офицер сказал, фролен коммунисты? Джулия сказал, нон коммуниста. Так правда. Ля падре ударял Джулия. Она прикоснулась к щеке. Пощечин, это русско говорит. Джулия убегал вернисаж. Убегал Марио, Наполи. Марио был коммунистом. Джулия всегда думал, руссо хорошо. Лагерь Иван бежал, Джулия Иваню бежал, руссо Иван — герой. «Ну какой я герой, — возразил Иван, — солдат просто». «Но он просто солдат. Руссо солдат — герой. Само смело, само умно, само...» — воодушевленно говорила она, подбирая знакомые русские слова. Во всем ее тоне чувствовалась глубокая вера в правоту идеи, которой они ни за что не хотели поступиться. «Ми видел ваш герой лагерь, ми слышал ваш герой на Остфронт, ми думал, ваш фатерланд само сильно». «Само справедливо!» «Он и есть самый справедливый», — заметил Иван. «Я вот на тракториста выучился, и бесплатно. Потом в техникум поступил, механизации. А учителей сколько стало? Из тех же мужиков!» Нахмуренные до сих пор брови ее шевельнулись, и в глазах впервые после размолвки сверкнули смешинки. «Удивительно! Джулия любит руссо. Руссо неправильно, феноменально. Джулия всегда любит неправильно, феноменально. Иван феномены, аномалий. Руссо-коммуниста Иван спасал Русланд, спасал буржуазную монархию Итальяну, спасал Джулия. Во-первых, я не коммунист, не дорос. А во-вторых, что тут такого? Весь Советский Союз спасает и Италию, и Францию, и Германию, да мало ли кого, хотя они и буржуазные. Ведь кроме нас, кто бы Гитлера остановил? Си-си, так. С затаенной улыбкой на губах она погладила его ногу, потом голый бок. Иван смущенно поежился, ощущая непривычное прикосновение ее ласковых рук, как вдруг она, нагнувшись, коснулась губами его синего штыкового шрама на боку. Он вздрогнул, будто его пронзили в то же место второй раз. Вскинул руку, чтобы защититься от ее неожиданной ласки. Но она поймала его руку, прижала ее к земле и в каком-то безудержном порыве стала целовать его шрамы. Осколочный в плече, другой пулевой выше локтя, от штыка в боку, спустилась ниже и осторожно поцеловала повязку. Ошеломленный ее порывом, Иван замер. К сердцу прихлынула волна нежности, а она все целовала и целовала. И тогда какая-то грань между ними оказалась такой узкой, что балансировать на ней стало невозможно. Не зная, хорошо это или плохо, но уже отдавшись во власть какой-то неведомой, захлестнувшей его волны, он встрепенулся, приподнялся на локте, другой рукой обхватил ее через плечо, слегка прижал и, закрыв глаза, дотронулся до ее удивительно горячих, упругих губ. Потом сразу же откинулся спиной на траву. Разметал руки и засмеялся, не решаясь открыть прижмуренные глаза. А когда открыл их, в солнечном ореоле растрепанных волос увидел склоненное ее лицо и полуоткрытый, сияющий белозубый рот. В первую секунду она будто захлебнулась, кажется, хотела и не могла что-то сказать, только широко раскрыла глаза. В них были удивление, радость, неуемное счастье. Припав к его груди, она обхватила шею Ивана руками и зашептала ему в лицо горячо и преданно: «Иваню! Амико!» Что-то недосказанное, второстепенное, все время удерживавшее их на расстоянии, было преодолено, пережито счастливо и почти внезапно. Мучительные вопросы, которые до сих пор волновали Джулию, видимо, были ею отделены от главного и отодвинуты на задний план. С этого момента для обоих остались лишь пряный аромат земли, маковый дурман луга и знойный блеск высокого ясного неба. Среди дремучей первозданности гор, в одном шагу от смерти, родилось неизведанное, таинственное и властное. Оно жило, жаждало, пугало и звало. Лежа на траве, Иван гладил и гладил ее узкую, нагретую солнцем спину. Девушка, припав к его груди, терлась горячей щекой а его рассеченное осколком плечо. Губы ее, не переставая, шептали что-то непонятное, но Иван понимал все. Счастливо смеясь, он будто застыл в какой-то невесомости. Небо вверху пьянило, кружилось. Земля, словно огромное кособокое блюдо, покачивалась со стороны в сторону, готовая вот-вот опрокинуться, и оттого было сладко, боязно и хмельно. Время, казалось, ему остановилось, исчезла опасность. У самого лица его жарко горели ее большие черные глаза. В них теперь не было ни озабоченности, ни страдания, ни озорства, ничего, кроме властного в своем молчании зова. Что-то похожее Иван чувствовал на краю бездны, которая всегда пугала и влекла одновременно. У него не было сил противостоять этому зову. Дона не знал, нужно ли сдерживаться. Он снова нащупал губами ее влажный рот, твердые зубы, привлек ее обеими руками и замер. Стало тихо-тихо. И в этой тишине, величественно, как из небытия в вечность, лился, клокотал горный поток. Хотелось раствориться, исчезнуть в этих ее трепетных объятиях, унестись в вечность вместе с потоком, впитать из земли ее силу и самому преобразиться в земную мощь, щедрую, тихую, ласковую. А земля все качалась, кружилось небо, сквозь полураскрытые веки он близко-близко видел нежную округлость ее щеки, покрытую золотившимся на солнце пушком. Горячей розовостью сияла освещенная сзади тонкая раковина уха. Невольно он потянулся к маленькой мочке с едва заметным следом от серьги, тихо нащупал ее зубами. Джулия упруго встрепенулась, взвизгнула. Он выпустил ухо и почувствовал под своими лопатками ее быстрые тонкие руки. По-видимому, разбуженный ее жалобным вскриком, в нем также растерянно отозвался незнакомый, чужой тут голос. Он заколебался, запротестовал, он чего-то опасался. Однако Иван старался не слушать, заглушить в себе этот протест. Он не хотел ничего знать теперь. В его сознании бурлил, плескался, шумел горный ручей. Во всю глубину гудела земля, трубным хором вторил ей настойчивый и властный порыв души. И земля напоила его своими извечными соками. Неуемной силой налилось тело. Он бережно обхватил девушку, и земля с небом поменялись местами. Теперь уже ничто не имело значения. В его руках была она. Она, загадочная и неведомая, потонувшая в ярком сиянии маков, притихшая, маленькая, ослабевшая и такая властная над землей, над собой, над ним. Где-то совсем близко под ними, казалось, в глубинных недрах земли, гудел, бурлил, рвался шальной поток. Он звал, увлекал в свои непознанные дали. Джулия забилась в его руках. На широко раскрытых ее губах рождались и умирали слова, чужие, родные, такие понятные ему слова. Но какое значение имели теперь слова? И земные недра, и горы, и могучие гимны всех потоков земли согласно притихли, оставив в мире только их двоих. Он проснулся, испугавшись при мысли, что уснул, и дал исчезнуть чему-то необыкновенно большому и радостному. Приподняв голову, сразу же увидел Джулию и улыбнулся от того, что испуг его оказался напрасным. Ничто не исчезло, не пропало, даже не приснилось, как показалось вначале. Впервые за много лет явь была счастливее самого радостного сна. Джулия лежала ничком, уронив голову на вытянутую в траве руку, и спала. Дыхание ее, однако, не было ровным, как у сонных людей. Порой она замирала, будто прислушиваясь к чему-то, прерывисто вздыхала во сне. Полураскрытые губы ее шевелились, обнажая влажные кончики зубов. Он подумал сначала, что она шепчет что-то, но слов не было. Губы, видимо, только отражали ход ее сновидений, и так же, как и щеки и брови, слегка вздрагивали. Все эти сонные переживания ее были преисполнены нежности. Наверное, снилось ей что-то хорошее, и на губах время от времени проступала тихая, доверчивая улыбка. Они долго пробыли на этом поле. Солнце сползло с небосклона и скрылось за потемневшими зубцами гор. Погруженный в густеющий мрак, бедно, почти неуютно выглядел торжественно сиявший днем луг. Даль густо обволакивалась туманом, белесая дымка подмыла далекие сизые хребты, без остатка затопила долину. Медвежий хребет уже потерял лесное подножие и, будто подтаявший, плавал в сером туманном море. Ярко сияли, отражая невидимое солнце, лишь самые высокие пики. Это был последний прощальный свет необычного и неожиданного, как награда, дня. Вдали, на тусклом небосклоне, уже зажглась и тихо горела одинокая печальная звездочка. Он снова повернулся к Джулии. Надо было подниматься и идти, но она сладко спала, такая беспомощная, обессиленная, что он просто не посмел нарушить ее сон. Он начал жадно всматриваться в ее подвижное во сне лицо, будто впервые видел его. После всего, что между ними произошло, каждая ее улыбка во сне, каждая гримаска обретали свой особенный смысл. Хотелось смотреть на нее долго, пристально, стараясь проникнуть в тайну дорогой человеческой души. Он обнаружил в ней неожиданное, чистое и радостное, и, кажется, чуть не захлебнулся от своего первого в жизни опьянения. Теперь, правда, хмель несколько убавился, зато ощущение счастья усилилось, и он, не двигаясь, в совершеннейшем одиночестве, как не на постижимую тайну, смотрел и смотрел на нее, маленькое человеческое чудо, так поздно и счастливо открытое им в жизни. А она все спала, приникнув к широкой груди земли. Слабо подрагивали ее тонкие ноздри, и маленькая божья коровка задумчиво ползла по ее рукаву. Поднявшись с полосатой складки на бугорок плеча, она расправила крылышки, чтобы взлететь, но не взлетела, поползла дальше. Иван осторожно сбросил козявку, бережным прикосновением поправил на шее девушки тесемку с крестиком. Она не проснулась, только слегка перевела дыхание. Тогда он осторожно одернул на ее спине завернувшийся край куртки и улыбнулся. Кто бы мог подумать, что она за два дня станет для него всем, пленит его душу в такое, казалось бы, неподходящее для этого время? Разве мог он предвидеть, что во время четвертого побега, спасаясь от гибели, так неожиданно встретит первую свою любовь? Как все запуталось, переплелось на этом свете. Неизвестно только, кто перемешал все это, люди или дьявол. Иначе как бы случилось такое, в плену, в двух шагах от смерти, с чужой незнакомой девушкой, явившийся из совершенно другого мира и так неожиданно оказавшийся самой дорогой, и значительный из всех, кто когда-нибудь встречался на его пути. И все же надо было идти дальше. «Не время отлеживаться, пора будить Джулию», — подумал он, но и сам прилег рядом с ней, сбоку, осторожно, чтобы не нарушить ее сна. Охваченный нежностью к девушке, он отвел от ее головы низко нависшие стебли мака, смахнул белого порхающего мотылька, намеревавшегося сесть на ее волосы. «Пускай еще немного поспит», — думал Иван, усаживаясь поудобнее на траве. «Еще немного, и надо будет идти, идти вниз в долину». Над затуманенной громадой гор в спокойном вечернем небе тихо догорал широкий медвежий хребет. По крутым его склонам все выше ползла сизая тень ночи, и все меньше становилось розового блеска на зубцах вершинах. Вскоре они и вовсе погасли. Хребет сразу поник и осел. Серыми сумерками окутались горы, и на светлом еще небе прорезались первые звезды. Однако Иван уже не видел их. Он уснул с последней мыслью: надо вставать. Разбудила его уже Джулия. Наверное, от холода она заворочилась, плотнее прижимаясь к нему. Сонный Иван сразу почувствовал это и проснулся. Она обхватила его рукой и горячо зашептала незнакомые, чужие, но теперь очень понятные ему слова. Он обнял ее, и снова сомкнулись их губы. Было уже совсем темно, похолодало. Черными в полнеба горбами высились ближние горы. Вверху ярко горели редкие звезды. Ветер стих совсем, даже не шелестели маки. Только не умолкая, ровно шумел, клокотал рядом поток. Все травы этого луга ночью запахли так сильно, что их аромат хмелем наполнял кровь. Земля, горы и небо дремали во тьме, а Иван, приподнявшись, склонился над девушкой и долго смотрел ей в лицо. Какое-то другое теперь, не такое, как днем, затаившееся будто ночь и точно слегка настороженное. В больших ее глазах мерцали темные зрачки, а в их глубине блестело несколько звезд. По ее лицу блуждали неясные ночные тени. Руки ее и ночью не теряли своей трепетной нежности и все гладили, ласкали его плечи, шею, затылок. «Джулия!» — тихо позвал он, прижимая ее к себе. Она покорно отозвалась, тихо, с лаской и преданностью. «Иванио, ты не сердишься на меня?» «Нон, Иванио, а если я оставлю тебя?» «Нон, амико, Иван нон оставить, Иван руссо, караши, мили руссо». Торопливо и упруго, с неожиданной для нее силой, она прижала его к себе и тихо засмеялась. «Иван Марито, нон, сеньор Зангарини, нон Марио, руссо Иван Марито». Он удовлетворенно, даже с затаенной гордостью в душе, спросил: «А ты рада? Не пожалеешь, что Иван Марито?» Она вскинула пушистые ресницы, затененные его склоненной головой, и звезды в ее зрачках, дрогнув, запрыгали. «Иван хороший, хороший Марито. Мы будем маленькую-маленькую филью. Как это русско, скажи?» «Ребенок?» «Нон, ребенок. Как это маленькую руссо?» «А, «Сын!» — слегка удивленный догадался он. «Да, сын! Это хорошо! Такой маленько-маленько! Хорошо, сын! Он будет Иван, да?» «Иван? Ну, можно и Иван», — согласился он, взглянув поверх нее на черный массив хребта, вздохнул. Она притихла, о чем-то думая. Оба на минуту умолкли. Каждый погрузился в свои мысли. А вокруг тихо лежали горы, скупо поблескивали редкие звезды. Черной непроглядной пеленой покрылся маковый луг. Было тихо-тихо, только мерно бурлил поток. Но он не нарушал тишины. И Ивану казалось, что во всем мире их только трое. Они и поток. Последние ее слова постепенно согнали с его лица улыбку. Исчезла шутливая легкость. Он наткнулся на что-то трудное и серьезное в себе, впервые обнаружив еще одно осложнение в их и без того непростых отношениях. А Джулия, наоборот, что-то осмыслив, снова радостно встрепенулась и сжала его в объятиях. «Иваню, Иваню, хорошо! Как это хорошо!» «Филио, сын, маленький сын!» Потом разняла руки, повернулась лицом вниз. Звезды в ее зрачках исчезли, и лицо тускло засерело светлым пятном, на котором в глубоких тенях чуть заметно мерцали глаза. Короткое возбуждение ее внезапно сменилось тревогой. «Иваню, а где мне будет жить?» Она немного подумала. «Нон Рома. Рома — отец Бёзе. Триесте?» «Что наперед загадывать?» — сказал он. «О!» — вдруг тихо воскликнула она. «Джулия знат. Ми будет жить Белоруссию. Деревня Терешки. Близко-близко два озера. Правда?» «Может быть. Что ж...» Вдруг она что-то вспомнила и насторожилась. «Терешки колхоз?» «Колхоз, Джулия, а что?» «Иваню плохо колхоз?» «Ну что ты? Я же сказал, хорошо. Война только помешала». Большой своей пятерней он взъерошил ее жесткие густые волосы. Она, уклоняясь, высвободила голову и пригладила ее. «Джулия растет большой, хороший волос. Большой волос красиво, да?» «Да», — согласился он, — «красиво». Она помолчала немного и потом, возвращаясь к прежнему разговору, сказала. «Иван будет лавораре ферма, плантация. Джулия будет... Как это? Виртенвилла. Мы сделаем много-много маки, как этот люк». «Да-да», — задумчиво соглашался Иван. У него очень заломила нога. Надо было поправить повязку, но он не хотел лишний раз беспокоить девушку. Он лишь выпрямил и свободнее положил ногу в траве, рассеянно слушая Джулию, которая все говорила и говорила рядом. «Ми будет много-много счастья. Я очень хочу счастья. Должен быть человек счастья. Правда, Иваню?» «Да-да». Наверное, Джулию одолевал сон. Голос ее становился все тише. Мысли путались, и вскоре девушка умолкла. Он тихонько погладил ее плечо, подумал, надо дать ей отдохнуть, выспаться. Все равно, сколько уж осталось той ночи. Первой и, пожалуй, последней ночи их счастья. А завтра идти. Только кто знает, что уготовило им это завтра. Он долго смотрел в небо. Один на один со Вселенной, сотней звезд, больших и едва заметных, серебристой тропой Млечного Пути через все небо, и тревожное беспокойство все настойчивее вторгалось в его душу. За годы войны он совсем отвык от естественной человеческой потребности в счастье. Все его силы расходовались на то, чтобы как-нибудь выжить, не дать уничтожить себя. Конечно, придет время. Человечество уничтожит фашизм. Люди испытают великую радость братства, свободную, без границ и запретов, любовь. Только вряд ли суждено этого дождаться им с Джулией. Милая сердечная девушка. Она в мечтах залетает так высоко, совсем не представляя, что уготовано им на пути в Триест. Вырвавшись из лагеря и познав любовь в этом удивительном мире цветов, она решила, что все страшное уже позади. О, если бы это было так! Но стоит немного подумать, и станет понятно, сколько еще испытаний впереди. Оживленные автострады в долине, бурные горные реки, населенные пункты, а заставы, собаки. И вдобавок ко всему огромный недоступный снежный хребет. Как перейти его им, раздетым, разутым, голодным? Одно лишь то, что ожидало их в ближайшие дни, могло заставить задуматься каждого, будь он на их месте. А потом? Что их ждало потом, в случае, если бы тут все удалось? Об этом даже не хотелось думать. Не вовремя. Ой, как не вовремя сошлись они на этой тропинке и полюбили друг друга. А почему? Почему человек не может иметь маленькой надежды на счастье, ради которого рождается на этот свет и к которому всю жизнь стремится? Почему бы и в самом деле не приехать ей в тихие его терешки у двух голубых озер, если она хочет этого, если он любит ее, как, очевидно, не способен полюбить ни одну девушку в мире? И он ясно понимал это. Она была бы лучшей в мире женой. Как чудесно было бы привести эту черноглазую хохотушку в его деревню. Разве не полюбили бы ее деревенские люди, и разве она осталась бы в долгу перед ними? Что из того, что они малограмотные и, может, даже не очень культурные, зато чистосердечные, добрые, участливые в беде и щедрые в радости? Почему бы не полюбить таких? Он не мог представить себе разлуку с ней. Только с ней, пока он будет жив. А там, черт его побери, хоть бы и смерть. Смерть он не боялся. Мог побороться за себя, тем более теперь, когда надо было бороться за жизнь двоих. Пусть попробует взять ее от него. А она... Безмятежно спала на боку, поджав к животу колени. Он встал, осмотрелся и опять сел рядом с ней, хмурый и злой, наверное, от того, что очень хотелось есть, а главное — болела нога. Голень, кажется, распухла. Сильно давила повязка. Иван немного ослабил ее, ощупал. Нога пылала жаром. Его начала пробирать дрожь. Пришлось взять из травы ненавистную полосатую куртку и закутаться. Но теперь и она огрела слабо. Через минуту, прислушиваясь к себе, Иван подумал, «Не хватало еще заболеть. Что тогда будет?» «Нет, так нельзя», — подбадривал он себя. «Держись. Во что бы то ни стало, держись». но что-то уже изменилось в нем самом. Иван чувствовал это, и тревога, как вода в дырявую лодку, все больше просачивалась в его сознание. Хорошо, что Джулия ничего не подозревала и сладко спала в маках. Он тоже сел рядом, босые ноги засунул под полу тужурки, который прикрыл ее, и стал всматриваться в ночь. Вскоре его начало клонить ко сну, одолевала усталость. Но рядом доверчиво спала она, и Иван должен был сидеть так, оберегая ее сон. Уже на рассвете он не выдержал и незаметно задремал, уткнувшись лицом в колени. Притихшая, пока он спал, тревога внезапным толчком ударила в сердце. Иван сразу проснулся и в то же мгновение услышал близкий непонятный крик. «Воби из Дурусе! Зигабен брод! Зигабен филеброд! У них много хлеба! Они дадут хлеб!» Постепенно светало, хотя солнце еще не взошло. Вокруг было неуютно и серо. На луг надвигалось облако, и гор не было видно. Косматые пряди тумана, цепляясь за поникшие росистые маки, ползли и ползли вдоль склона. Иван сорвал тужурку с ног Джулии. Она вскочила, испуганно заговорила о чем-то, а он, стоя на коленях, пристально всматривался в ту сторону, откуда донесся этот крик. Вскоре Иван догадался, что это сумасшедший, но сразу же показалось, он не один, с ним люди. И действительно, не успел он в тумане что-либо увидеть, как послышался злобный приглушенный окрик. «Хельцмауль!» Джулия поняла все и бросилась к Ивану. Вцепившись в рукав его куртки, она жадно всматривалась вниз, в серый туман, в котором мелькнули живые тени. Но Иван схватил ее за руку и, пригнувшись, бросился к ручью. В другой его руке была тужурка, колодки же остались в маках. Молча они побежали вдоль ручья вверх. Иван не выпускал из своей руки пальцев Джулии. Девушка, растерянно оглядываясь, едва поспевала за ним. Он старался найти подходящее место, чтобы перебраться на ту сторону. Там можно было укрыться в скалах и густых зарослях рододендрона. Но поток бешено мчался с гор, бросаться в его быстрину было бессмысленно. «Хорошо, что облако», — стучало в его голове утешительная мысль. Стремительные клочья тумана пока укрывали их. «Проклятый сумасшедший! Почему я не убил его? Все они сволочи, одного поля ягоды», — в отчаянии думал Иван и безжалостно тащил вверх Джулию. Они уже миновали поворот потока, взобрались на обрывистый здесь берег. Дальше было открытое место. Поток со страшной силой несся по камням. От намерения перейти на ту сторону, очевидно, надо было отказаться. Прежде чем выскочить на луговой росистый простор, Иван, тяжело дыша, упал на колени, обернулся. Туман заметно редел. Уже стали видны дальние камни в маках, голое пятно взлобка, где он вчера дожидался Джулию. И тут, в тумане, показалось несколько гитлеровцев. Неширокой цепью, рассыпавшись по лугу, они приближались к тому месту, где Иван с Джулией провели ночь. Иван взглянул на Джулию. Ее полусонное лицо отражало испуг и крайнюю усталость. «Хоть бы выдержала, хотя бы она выдержала», — страстно пожелал Иван. Теперь только ноги могли принести спасение, и, слегка отдышавшись, он снова схватил ее за руку. Она бежала с огромным напряжением, но не отставала от него. Задыхаясь, они выбрались на верхний участок луга. Ноги по колени намокли от росы. Однако с каждой минутой Иван все сильнее прихрамывал на правую ногу, которая странно отяжелела, будто стала чужой. Сначала он так и подумал, что, задремав, отсидел ее. Но неподатливая вялость в ней не проходила. В сухожилиях под коленом сильно болела. Джулия вскоре заметила его хромоту и испуганно дернула Ивана за руку. «Иваню, нога?» Он проволок ногу по траве, стараясь ступать как можно осторожнее, но ему это плохо удавалось. Тогда Джулия, оглянувшись, бросилась перед ним на колени, вцепилась в штанину, намереваясь осмотреть рану. «Надо вязать, да? Я немножко вязать, да?» Он решительно отвел ее руки. «Ничего не надо. Давай быстрей». «Больно, да? Больно?» — спрашивала она с тревогой в больших глазах, заботливо всматриваясь в него. Было заметно, как от усталости под полосатой курткой бешено билось сердце. Высоко поднятые жесткие брови нервно подрагивали. «Ничего, ничего». Превозмогая боль, он торопливо заковылял дальше. Рука Джулии выскользнула из его пальцев, и он не взял ее. Девушка, поминутно оглядываясь, бежала следом. «Иваню, амико, мы будем жить? Скажи, будет?» В отчаянии, от которого разрывалось сердце, спрашивала она. Иван взглянул на нее, не зная, что ответить, но в ее взгляде было столько мольбы и надежды, что он поспешил утешить. «Будем, конечно. Быстрее только». «Иваню, я быстро, я быстро, я хорошо». «Хорошо, хорошо». Они уже добежали до верхней границы луга. Тут где-то в камнях начиналась тропинка, по которой они пришли сюда ночью. В скалах, пожалуй, можно было бы укрыться. Но облако уже сползло с луга, стало светлее, туман на глазах редел, в разрывах его отчетливо видны были красные заросли маков, камни. Эти разрывы все увеличивались. «Черт, неужели не вырвемся? Неужели увидят?» «Нет, этого не должно быть», — успокаивал себя Иван и поднимался все выше и выше. Имея уже некоторый опыт побегов, он понимал всю сложность такого положения и знал, что если немцы обнаружат их, то вряд ли упустят. Тропы, однако, не было. Они взбирались по травянистому косогору. Хорошо еще, что подъем был не очень крутой. Мешали только низкорослые заросли рододендрона, которые вконец искололи их ноги. Правда, чуть выше начинался густой хвойный стланник. В нем уже можно было укрыться. Джулия не отставала, напрасно он беспокоился об этом. Босая, с окровавленными ступнями, она пробиралась чуть впереди него. И когда оглядывалась, он видел на ее лице такую решимость избежать беды, которую не замечал за все время их пути из лагеря. Теперь ей будто не мешали ни камни, ни усталость, ни колючки, ни скальные выступы. Словно тигрица, она яростно боролась за жизнь. «Иваню, скоро, скоро!» Она уже торопит его. Заметив это, Иван сжал зубы. Кажется, его дела становились все хуже. Нога еще больше налилась тяжестью, распухла в колени. Он украдкой поднял разорванную штанину и сразу же опустил. Колено сделалось как бревно, затвердело и посинело. Что за напасть? Неужто заражение? И тут, как на беду, последние клочья облака проплыли мимо и полностью открыли взору край луга, ярко зардевший маками. И сразу из тумана появилась одна, вторая, третья — темные, как камни, фигуры немцев. Человек восемь их устало шли лугом, подминая цветы и настороженно оглядывая склоны гор. Теперь уже можно было не скрываться. Иван сел, бросив тужурку. Рядом остановилась поникшая, растерянная Джулия. Несколько секунд от усталости они не могли произнести ни слова и молча смотрели на своих преследователей. А те вдруг загалдели. Кто-то, вскинув руку, указал на них. Донесся зычный голос команды. Посреди цепи тащился человек в полосатом. Руки его, кажется, были связаны за спиной. И двое конвоиров, когда он остановился, толкнули его в спину. Это был сумасшедший. Немцы сразу оживились и с гиканьем кинулись вверх. «Ну что ж», — сказал Иван, — «ты только не бойся, не бойся. Пусть идут». Чтобы не мешала тужурка, он надел ее в рукава и достал из кармана пистолет. Джулия застыла в молчании. Брови ее сомкнулись, на лицо легла тень упрямой решимости. Он взглянул на девушку, но страха в ее глазах не увидел. Она уже отдышалась, и от недавней тревоги в темных больших глазах осталась лишь печаль обреченности. «Пошли, пусть бегут, запарятся». «Шисен будет?» — удивленно спросила Джулия, будто только теперь поняла, что им угрожает. «Стрелять далеко. Пусть стреляют, если патронов много». Действительно, немцы пока не стреляли. Они только кричали свое «Хальт», но беглецы торопливо поднимались выше к зарослям стланника. Оправившись от первого испуга, Джулия опять стала подвижной, быстрой, внимательной и казалась готовой ко всему. «Пусть, Шисен, я не боялся. Пусть, Шисен», — говорила девушка. Непрестанно оглядываясь, она подбежала к Ивану и взяла его за руку. Он благодарно пожал ее холодные пальцы и не выпустил их. «Иванюа, эсэсман Шисен, ми Шисен, ми нон лагерь, да? Да?» Он озабоченно шевельнул бровью. «Конечно. Ты только не бойся». «Я не бойся. Руссо Иван, не бойся. Джулия, не бойся». Он не боялся. Слишком много пережил он за годы войны, чтобы и теперь бояться. Как только немцы обнаружили их, он почувствовал странное облегчение и внутренне подобрался. В хитрости уже отпала надобность. Теперь только бы дал Бог силы. Еще, конечно, чтобы рядом оставалась Джулия. С этого момента начинался поединок в ловкости, меткости, быстроте. Надо было удирать и беречь силы, не подпустить немцев на выстрел, пробиваться к облакам, с ночи неподвижно лежащим на вершинах гор, и там оторваться от преследователей. Иного выхода у них не было. Наконец они добрались до стланника. Но прятаться в нем не стали. В укрытии уже не было надобности. Осыпая ногами песок и щебень, хватаясь руками за колючие ветви, Джулия первой влезла на край крутой осыпи и остановилась. Иван, с усилием занося больную ногу, карабкался следом. На самом крутом месте, у верха обрыва, он просто не знал, как ступить, чтобы выбраться из-под кручи. Так болела нога. Тогда девушка, став на колени, протянула ему свою тоненькую слабую руку. Он взглянул на синие прожилки вен на ее запястье и сделал еще одну попытку вылезти самому. Разве она смогла бы вытащить его? Но Джулия что-то затараторила на странной смеси итальянских, немецких и русских слов, настойчиво подхватила его подмышку, поддержала, и он взвалил на край обрыва свое отяжелевшее тело. «Скоро, Иваню, скоро! СС!» Действительно, немцы догоняли их. Самые проворные уже перешли луг и карабкались по крутизне. Остальные старались не отставать. Последним, со связанными за спиной руками, спотыкаясь, брел сумасшедший, которого подталкивал конвоир. Кто-то из передних, увидев беглецов возле Стланика, закричал и выпустил очередь из автомата. Выстрелы протрещали в утреннем воздухе, и, подхваченные эхом, гулко раскатились по далеким ущельям. Иван оглянулся. Конечно, до немцев было далековато, а когда снова шагнул вперед, чуть не натолкнулся на Джулию, лежавшую на склоне. «Ты что?» «Нон, Аршисен», оглядываясь с радостным блеском в глазах, сказала она и вскочила. Лицо ее загорело злым озорством. «Сволочи СС!» — звонким, негодующим голосом закричала она на немцев. «Парфлюхтер! Швапн!» «Ладно, брось ты», — сказал Иван. «Надо было беречь силы. Что пользы дразнить этих сволочей?» Но Джулия не хотела просто так умирать. Злости, наболевшие обиды пересиливали всякое благоразумие. «Гитлер капут! Гитлер кретино! Ну, шисен, ну!» Немцы выпустили еще несколько очередей. Но беглецы были намного выше преследователей. И в таком положении, Иван это знал, согласно законам баллистики, попасть из автоматов было почти невозможно. Это почувствовала и Джулия. То, что вокруг не просвистело ни одной пули, вызвало у нее ликование. «Ну, шисен! Шисен! Ну, фашисты! Бриганты! Стреляйте! Разбойники!» Она раскраснелась от бега и азарта. Глаза ее горели злым черным огнем. Короткие густые волосы трепетали на ветру. Видимо, исчерпав весь запас бранных слов, она схватила из-под ног камень и, неумело размахнувшись, швырнула его. Подскакивая, он покатился далеко вниз. От обрыва первым полез вверх Иван. Кое-как они карабкались вдоль Стланика, подъем становился все круче. Черт бы их побрал, эти заросли. Хорошо, если бы они были там, внизу, где еще можно было укрыться от погони. А теперь они только мешали, кололись, цеплялись за одежду. Лезть же через них напрямик было просто страшно. Так густо переплелись жесткие, как проволока, смоляные ветки. То и дело бросая тревожный взгляд вверх, Иван искал более удобного пути, но ничего лучшего тут не было. Вверху их ждал новый, еще более сыпучий обрыв, и он понял, что влезть на него они не смогут. Джулия, однако, не видела и не понимала этого. Занятая перебранкой с немцами, она немного отстала и теперь торопливо догоняла его. Запыхавшись, он присел и вытянул на камнях больную ногу. «Иваню, Нёга!» — испуганно крикнула она снизу. Он не ответил. «Нёга! Дай, Нёга!» Он молча встал и снова посмотрел вверх на обрыв. Она тоже взглянула туда, осмотрела сыпучую стену и насторожилась. «Иваню!» «Ладно, пошли». «Иваню!» Ее лицо передернулось, будто от боли. Она оглянулась. Немцы быстро лезли по их следам. «Иваню! Морту будем! Нон, терешки! Алес нон?» «Давай быстрее, быстрее!» Не отвечая, строго прикрикнул Иван. Иного выхода, как повернуть в Стланик, у них не было. И он, закусив губу, сунулся в непролазную его чащу, которой чурались даже звери. Тотчас колючие иглы сотнями впились в ноги. но он, не обращая на них внимания, оберегал только колено. От боли и напряжения на лбу выступил холодный пот. Не очень остерегаясь колючек и камней, он яростно полез через тланик в обход кручи. «Ой, ой, ой!» — с отчаянием восклицала Джулия и лезла за ним, то и дело цепляясь за колючки и падая. Иван не успокаивал ее и не торопил. Он лишь посматривал на край обрыва, где вот-вот должны были показаться немцы. Правда, на этот раз беглецам повезло. Они добрались почти до верхней границы зарослей, когда внизу из-за кручи вылез первый эсэсовец. Теперь он уже был опасен, потому что разница в высоте между ними и немцами стала незначительной. Как только немец поднял голову, Иван торопливо прицелился из пистолета и выстрелил. В горах прокатилось гулкое эхо. Он, разумеется, не попал, было далеко, но немец из предосторожности шмыгнул под обрыв, и вслед за тем раздалась длинная автоматная очередь. Все дальше, относя ее, удлинили очередь горы. Когда эхо затихло, беглецы бросились дальше. Внезапный пистолетный выстрел испугал немцев, и на круче какое-то время никто не появлялся. Потом из-за обрыва показалась полосатая фигура. Первой ее увидела Джулия. «Иваню! Хефтлин!» Сумасшедший, широко расставляя ноги, влез на обрыв и, шатаясь, закричал своим отвратительным сорванным голосом. «Русе! Русе! Хальт! Варум ду гейтс век? Зи волен брод габен! Русский, стой! Почему ты убегаешь? Они хотят дать тебе хлеба!» «Цюрюк!» — назад крикнул Иван. Сумасшедший испуганно пригнулся и попятился назад. Там на него слышно было закричали немцы, которые, немного погодя, почти все сразу, сколько их было, высыпали из-за обрыва. Положение ухудшалось. До седловины, где кончался стланик, было рукой подать, но тут немцы могли уже достать их из автоматов. Надо было во что бы то ни стало задержать эсэсовцев и прорваться за седловину. Иван опустился на колено, сунул ствол пистолета в шаткую развилку стланика и выстрелил второй раз, затем третий. Потом, пригнувшись, затаился в низкорослых зарослях. В это время к нему подоспела Джулия. «Иван, нон патрон алес! Нон алес! Иван, только не все патроны, не все!» Он понял, прикоснулся к ее худенькому плечу, желая тем самым успокоить девушку. Два патрона он, конечно, оставит. Он ждал выстрелов в ответ, но немцы молчали. Широкой цепью они тоже полезли в стланник. Тогда он вскочил и, пригибаясь, чтобы хоть немного прикрыться, заковылял вверх, к седловине над кручей. Наверное, немцы все же допустили ошибку, когда, глядя на беглецов, тоже подались в стланник. Эти заросли не только задерживали движение, они мешали видеть противника, прицеливаться. И пока эсэсовцы возились там, Иван с Джулией понемногу продвигались вверх. Ожидая выстрелов сзади, они, наконец, выскочили из тланика, задыхаясь, добежали до узенькой седловины и почти скатились по другой ее стороне. Отсюда Иван прежде всего окинул взглядом местность. С одной стороны, под низко нависшими облаками, поднимался такой же, как и сзади, крутой каменистый склон. Прямо из-под ног уходил спуск в лощину, за которой начиналась новая невысокая горная складка. Там и сям над горами плыли белые, как овечьи стада, облака, а над ними сплошная завеса туч закрывала снежные вершины. Едва они выбежали из седловины, Джулия, сложив на груди ладони, упала на колени, и губы ее быстро-быстро зашептали какие-то слова. «Ты что? Быстрее!» — крикнул он. Она не ответила, прошептала еще несколько слов, и он, сильно хромая, побежал вниз. Она торопливо вскочила и быстро догнала его. «Санта Мария поможет. Я просить очень, очень». Он искренне удивился. «Брось, кто поможет?» Не зная, куда податься, и не в силах уже лезть вверх, они спустились наискосок по склону в лощину. Седловина с кручей пока еще защищала их от немцев. Бежать вниз было намного легче. Тело, казалось, само неслось вперед. Только от усталости подгибались колени. Иван все сильнее хромал. Джулия опережала его, но далеко не отбегала и часто оглядывалась. Очевидно, то, что они вырвались чуть не из-под самого носа немцев, вызвало у девушки неудержимый азарт. Задорно оглядываясь на Ивана, она лепетала с надеждой и радостью. «Иваню, ми будет жить! Жить, Иваню! Я очень хотел жить! Браво, Вита!» «Ой, ран радоваться!» — думал Иван, оглядываясь на бегу, и тотчас увидел на седловине первого эсэсовца. Он с трудом вылез из-за камней, высокий, в подтянутых бриджах. Мундир на нем был расстегнут, и на груди белела рубашка. Нет, он не спешил стрелять, хотя они были и не очень далеко от него, и намного ниже. С полминуты он смотрел на них, стоя на месте, а потом крикнул что-то остальным, наверное, подходившим к нему сзади, и захохотал. Смеялся он долго, что-то кричал вдогонку беглецам. Потом, вместо того, чтобы бежать, за ними сел на камень и снял с головы пилотку. Джулия подскочила к Ивану и затормошила его. «Иваню, Иваню, смотри! Он благородит Тедеску! Он пустил нас! Пустил! Смотри!» Иван не мог понять, почему они не стреляли и не преследовали. Почему они оставили их, и все остановились на седловине. Один из них отошел в сторону и, размахивая автоматом, закричал: «Шнеллер, шнеллер! Лауф, шнеллер! Быстрей! Удирай быстрей!» «Иваню, Тедески пустил нас!» На бегу вдруг с загоревшейся радостью лепетала Джулия. «Мы жить! Мы жить!» Иван молчал. Что за напасть? Что они надумали? Все это действительно казалось ему странным. Но Иван был уверен, что это неспроста, что эсэсовцы не от доброты своей остановили погоню. Они готовят что-то еще более худшее. Но что? Иван с Джулией добежали до самого дна лощины, сквозь рододендрон продрались на другую ее сторону, невысокий пологий склон взлобок, и обессиленно поплелись наверх. Выветрившийся песчаник и колючки низкорослой травы вконец искололи их ноги. Но теперь они не ощущали жесткости земли. Джулия то убегала вперед, то возвращалась, оглядываясь на немцев. Радость ее все возрастала по мере того, как они отходили от седловины. Однако унылый, обеспокоенный вид Ивана в конце концов не мог не обратить на себя ее внимания. «Иваню, почему фурьезо?» «Нога, да?» — обеспокоенно спросила она. «Не нога». «Почему? Мы будем жить! Иваню, мы убегали!» Кажется, он уже догадался, в чем было дело. Не отвечая ей, Иван торопливо ковылял по взлобку, который дальше круто загибался вниз. Он скрывал их от немцев, это было хорошо, но Они выходили из-за пригорка, и тут Джулия, наверное, также о чем-то догадавшись, вдруг остановилась. Горы впереди расступились, на пути беглецов необъятным простором засинел воздух. Внизу лежало мрачное ущелье, из которого, клубясь, полз к небу туман. С вдруг похолодевшими сердцами они молча добежали до обрыва и отшатнулись. Склон круто падал в затуманенную бездну, в которой кое-где серели пятна нерастаявшего зимнего снега. Джулия лежала на каменном карнизе в 5 шагах от обрыва и плакала. Он не успокаивал ее, не утешал. Сидел рядом, опершись руками на замшелые камни. И думал, что, наверное, все уже кончилось. Впереди и сбоку к ним подступал обрыв. С другой стороны начинался крутой скалистый подъем под самые облака. Сзади в седловине сидели немцы. Получилась самая отменная западня. Надо же было попасть в такую. Для Джулии это было слишком внезапно и мучительно, после вдруг вспыхнувшей надежды спастись. И он теперь не уговаривал ее, не находил для этого слов. Из пропасти несло промозглой сыростью. Их разгоряченные тела начали быстро остывать. Вокруг в скалах, словно в гигантских трубах, выл, гудел ветер. Было облачно и мрачно. Но почему немцы не идут, не стреляют? Столпились вверху на седловине. Одни сидят, другие стоят, обступив полосатую фигуру безумного. Иван всмотрелся и понял. Они развлекались. Раскуривая, тыкали в Хёртлинга сигаретами, в лоб, в шею, в спину. И Хёртлинг со связанными руками вьюном вертелся между ними, плевался, брыкался, а они ржали, обжигая его сигаретами. «Руссе! Реттен! Руссе! Спаси!» — летел оттуда истошный крик сумасшедшего. Иван насторожился. «Сволочи! Что они еще выдумали там? Почему они такие безжалостно бесчеловечные и к своим, и к чужим, ко всем? Неужели это только душевные низости ради забавы?» Похоже было, немцы чего-то ждали. Только чего? Возможно, какой-либо подмоги? Но теперь ничто уже не страшно. Теперь явное финито, как говорит Джулия. Четвертый его побег, видимо, станет последним. Жаль только вот это маленькое человеческое чудо, эту черноглазую говорунью, счастье с которой было таким хмельным и таким мимолетным. Хотя он и так был благодарен случаю, который послал ему эту девушку, в самые последние и самые памятные часы его жизни. После всего, что случилось, как это ни странно, умирать рядом с ней было все же легче, чем в ненасытной печи крематория. Джулия, кажется, выплакалась, плечи ее перестали вздрагивать, только изредка подергивались от холода. Он снял с себя тужурку и, потянувшись к девушке, бережно укрыл ее. Джулия встрепенулась, пересилила себя, села и запачканными в ссадинах кулачками начала вытирать заплаканные глаза. «Плохо, Иваню. Ой, ой, плохо. Ничего не бойся. Тут 2 патрона», — показал он на пистолет. «Нон счастье, Джулия. Фина вита, Джулия», — в отчаянии говорила она. Он неподвижно сидел на земле, неотрывно следя за немцами, и все внутри у него разрывалось от горя и беспомощности. Перед собственной совестью он чувствовал себя ответственным за ее судьбу. Только что он мог сделать? Если бы хоть немного доступнее был обрыв, а то проклятый, нависший над бездной карниз, за ним еще один. Одна так и не видно в мрачном тумане, даже не прослушивался шум потока. Опять же нога. Разве можно удержаться на такой крутизне? И вот все это, собравшись одно к одному, определило их неизбежный конец. «Руссе! Ретен! Ретен! Руссе!» — слабо доносился из седловины голос безумного. Джулия, увидев на седловине немцев, привстала на колени и вскинула маленькие свои кулачки. — Фашисты! Сволочь! Nehmen Sie uns! Ну! Ну! Берите нас! На седловине примолкли, затихли, и ветер вскоре донес оттуда приглушенный расстоянием голос. — Эй! «Рус und Гурен, мы вас будем убивать!» И вслед второй. «Комплен! Бросай холодно гора! Шпацирин горячий крематориум!» Лицо Джулии снова загорелось яростной злостью. «Нейм! Нейм!» — махала она кулачками. «Ком нейм унс! Нун габен зи ангст! Идите! Возьмите нас! Ну!» «Боитесь?» Немцы выслушали долетевшие до них сквозь ветер слова и один за другим начали выкрикивать непристойности. Джулия, злясь от невозможности ответить им в таком поединке, только кусала губы. Тогда Иван взял ее за плечи и прижал к себе. Девушка послушно припала к его груди и в безысходном отчаянии, как дитя, заплакала. «Ну, не надо. Не надо. Ничего», — неловко успокаивал он, едва подавляя в себе приступ злобного отчаяния. Джулия вскоре затихла, и он долго держал ее в своих объятиях, горько думая, как здорово все началось и как нелепо кончается. Наверное, он абсолютный неудачник, самый несчастный из всех людей. Не смог воспользоваться такой благоприятной возможностью спастись. Голодая Янушка и другие сделали бы это куда лучше. Добрались бы уже до Триеста и били бы фашистов. А он вот завяз тут, в этих проклятых горах. Да еще как волка дал загнать себя в ловушку. Видно, надо было, как и взял сорвать ту бомбу, пусть бы бежали другие. А так вот. И еще погубил Джулию, которая поверила в тебя, побежала за тобой, полюбила. Оправдал ты ее надежды, нечего сказать. Он прижимал к груди ее заплаканное лицо, неясно, сквозь собственную боль, ощущая трепет ее рук на своих плечах. Это вместе с отчаянием по-прежнему вызывало в нем невысказанную нежность к ней. Потом Джулия села рядом, поправила рукой растрепанные ветром волосы. Мале-мале волос, но он больше волос. Никогда. От горя он только стиснул зубы. Рассудок его никак не мог примириться с неотвратимостью гибели. Но что сделать? Что? «Иваню!» — вдруг оживившись, воскликнула она. «Давай манжарь хляб! Есть хляб!» Она достала из кармана остатки хлеба и с неожиданно вспыхнувшей радостью в заплаканных глазах разломила его пополам. «На, Иваню!» Он взял большой кусок, но на этот раз не стал делиться, уравнивать порции. Теперь это не имело смысла. С наслаждением они проглотили хлеб, последний остаток своего запаса, который берегли до медвежьего хребта. Тут Иван с новой остротой почувствовал неизбежность конца. Странно, но с этим куском вдруг исчезла последняя надежда — выжить. Съев его, они тем самым как бы подытожили все свои жизненные заботы. И теперь осталось только одно — прожить недолгие минуты и умереть. Ивана снова охватила тоска при мысли о напрасной трате стольких усилий и в такое время. Ребята на Востоке уже освободили родную землю, вышли за границы Союза, идут сюда, и он уже не встретит их, хотя так рвался навстречу. Джулия бросала полные отчаяния взгляды на мрачные ущелья, то и дело посматривая на тех вверху, что не уходили, сидели, караулили их тут. «Иваню, где есть Бог? Где есть Мадонна? Где есть справедливость? Почему нон кара фашизм?» — спрашивала она, в горе ломая тонкие смуглые руки. «Есть справедливость!» — точно очнувшись, крикнул он. «Будет им кара! Будет!» «Где есть кара? Где? English? American? Soviet Union?» «Конечно! Советский Союз! Он свернет хребты этим сволочам!» «Soviet Union? Ну, конечно!» Джулия с внезапной надеждой в глазах устремилась к нему. «Он хорошо. Лучше, лучше все!» Иван не понял, спросил, что? «Россия хорошо? Справедливо? Благородно? Иваня вчера говорит правду, да?» И вдруг, будто в новом свете и совершенно другими, чем прежде, глазами, увидел он и ее, и себя, и далекую свою родину, то, чем она была для него всю жизнь и чем могла быть. «Да», — твердо сказал он, — «Россия — чудесная, хорошая, справедливая страна. Лучше ее нет. А что еще будет после войны, когда раздавим Гитлера, вот увидишь? Эх, если б хоть один день... Один только день». В неудержимом порыве Иван сорвал с камня жесткую поросль мха. Захлестнутый бурной волной нестерпимо жгучей любви к далекой своей отчизне, он больше ничего не мог сказать, чувствуя, что готов заплакать, чего никогда с ним не случалось. Джулия, видно, поняла это и ласково прикоснулась к его колену. «Я знат», — почти сквозь слезы, но со светлой улыбкой произнесла она. «Я знат. Я верит тебе. Я думал, немножко Иван говорит неправда. Я ошибался». Она как-то сразу приободрилась. Было холодно. Из ущелья дул пронизывающий ветер, и она запахнула полы тужурки. Только красные окровавленные ступни ее стыли на камни, прикрыть их было нечем. Вдруг она, будто вспомнив о чем-то, привстав на колени, просто безо всякого перехода запела. «Расцветали явени и гуши, попили туманы над рекой». Иван удивился. Уж очень неуместной показалась ему песня на краю этой могилы. Но, увидев, как застыли на седловине немцы, тоже стал подпевать. Видно, песня удивила немцев, они что-то закричали. Иван не слышал этих выкриков, он проникся простенькой этой мелодией, которая внезапно вырвала их из состояния обреченности и унесла в иной, человечный и несказанно светлый мир. Однако немцы недолго удивлялись их дерзости. Вскоре кто-то из них сорвал автомат и выпустил очередь. На этот раз тут и там пули высекли на камнях стремительные дымки, которые сразу подхватил ветер. Иван дернул Джулию за полы тужурки. Девушка неохотно пригнулась и спрятала голову за камень. «Стреляйте, сволочи, стреляйте!» «Пусть слышат», — подумал он, имея в виду лагерь, в котором всегда прислушивались к каждому выстрелу с гор. «Пусть знают, еще живы». Несколько минут они лежали за каменным барьером, пережидая, пока над ущельем громом отгрохочут очереди. Пули все же редко попадали сюда. Немцы больше пугали, стараясь держать их в страхе и покорности. Потом автоматы умолкли. Далеко раскатилось эхо, и не успело оно заглохнуть, как откуда-то со стороны луга прорвались сквозь ветер новые знакомые звуки. Вскинув голову, Джулия хотела что-то сказать, но Иван жестом остановил ее. Они стали вслушиваться, напряженно глядя друг на друга. Несмотря на то, что рядом была Джулия, Иван зло выругался. За седловиной заливались лаем собаки. Долго подавляемый гнев вдруг прорвался в Иване. Он поднялся на широко расставленные ноги, разъяренный и страшный. «Звери!» — закричал он на немцев. — «Звери! Сами боитесь, помощников ведете? Все равно нас не взять вам! Вот, поняли?» Конечно, они легко могли застрелить его, но не стреляли. Кажется, они старались понять, что прокричал им этот флюгпункт. От нервного возбуждения Иван весь трясся. Его знобило, начинался жар. Он оглянулся. Вверху немного прояснилось. В разрыве облаков стали видны блестящие от утренних лучей просветы голубизны. Казалось, вот-вот должен был выплыть из туч медвежий хребет, до которого они не дошли. Очень хотелось увидеть его и солнце. Но их все не было. И оттого стало невыносимо горько. Иван опустился на землю. То, что вот-вот должно было произойти, уже не интересовало его. Он знал все наперед. Он даже не оглянулся, когда собаки появились на седловине. Овчарки шли все время по следу и были разъярены погоней. Джулия вдруг бросилась к Ивану, прижалась к нему и закрыла лицо руками. «Нон, собак! Нон, собак! Иваню, Эршисен! Скоро! Эршисен!» Гнев и первое потрясение, прорвавшиеся в нем, сразу исчезли. Он снова стал спокойным. Убить себя было просто. Куда страшнее то же самое сделать с Джулией. Но он должен это сделать. Нельзя было позволить эсэсовцам взять их живыми и повесить в лагере. Пусть волокут мертвых. Если уж не удалось вырваться на свободу, так надо досадить им хотя бы своей смертью. В это время немцы пустили собак. Одна, две, три, четыре, пять пегих, спущенных с поводков овчарок, распластавшись на бегу, устремились по склону. За ними бежали немцы. Поняв, что вот-вот они окажутся тут, Иван вскочил, схватил за руку Джулию, та бросилась ему на шею и захлебнулась в плаче. Он чувствовал, что надо что-то сказать. Самое главное, самое важное осталось у него в сердце, но слова почему-то исчезли, а собаки с визгом неслись уже по лощине. Тогда он оторвал ее от себя, толкнул к обрыву на самый край пропасти. Девушка не сопротивлялась, лишь слабо всхлипывала, будто задыхаясь. Глаза ее стали огромными, но слез в них не было. Стыл только страх и подавляемый страхом крик. На обрыве он кинул взгляд в глубину ущелья. Оно по-прежнему было мрачным, сырым и холодным. Тумана, однако, там стало меньше, и в пропасти ярко забелели снежные пятна. Одно из них узким длинным языком поднималось вверх, и в сознании его вдруг сверкнула рискованная мысль надежда. Боясь, что не успеет, он ничего так и не сказал Джулии, а опустил уже поднятый пистолет и толкнул девушку на самый край пропасти. «Прыгай!» Джулия испуганно отшатнулась. Он еще раз крикнул: «Прыгай на снег!» Но она снова всем телом качнулась назад и закрыла руками лицо. Собаки тем временем выскочили на взлобок. Иван почувствовал это по их лаю, который громко раздался за самой спиной. Тогда он сунул в зубы пистолет и подскочил к девушке. С внезапной яростной силой он схватил ее за воротник и штаны и, как показалось самому, бешено ногами вперед бросил в пропасть. В последнее мгновение успел увидеть, как распластанное в воздухе тело ее пролетело над обрывом. Но попало ли оно на снег, он уже не заметил. Он только понял, что самому с больной ногой так прыгнуть не удастся. Собаки бешено взвыли, увидев его тут, и Иван подался на два шага от обрыва. Впереди всех на него мчался широкогрудый поджарый волкодав с одним ухом. Он перескочил через камни и взвился на дыбы уже совсем рядом. Иван не целился, но с неторопливым, почти нечеловеческим вниманием, на которое был еще способен, выстрелил в его раскрытую пасть и, не удержавшись, сразу же в следующего. Одноухий с лету юзом пронесся мимо него в пропасть, а второй был не один, рядом с ним бежали еще две. И Иван не успел увидеть, попал он или нет. Его недоумение оборвал бешеный удар в грудь. Нестерпимая боль пронизала горло, на миг мелькнуло в глазах хмурое небо, и все навсегда погасло. Вместо эпилога. Здравствуйте, родные Ивана! Здравствуйте, люди, знавшие его! Здравствуй, деревня Терешки у двух голубых озер в Белоруссии! Это пишет Джулия Новелли из Рима и просит вас не удивляться, что незнакомая вам сеньора знает вашего земляка, знает Терешки у двух голубых озер в Белоруссии и имеет возможность сегодня, после нескольких лет поисков, послать вам это письмо. Конечно, вы не забыли то страшное время в мире, черную ночь человечества, когда с отчаянием в сердцах тысячами умирали люди. Одни, уходя из жизни, принимали смерть как благословенное освобождение от мук, уготованных им фашизмом. Это давало им силы достойно встретить финал и не погрешить перед своей совестью. Другие же в героическом единоборстве сами ставили смерть на колени, являя человечеству высокий образец мужества, и погибали, удивляя даже врагов, которые, побеждая, не чувствовали удовлетворения, столь относительной была их победа. Таким человеком был и ваш соотечественник Иван Терешко, с которым воля провидения свела меня на трудных путях победной борьбы и огромных утрат. Мне пришлось разделить с ним последние 3 дня его жизни. 3 огромных, как вечность, дня побега, любви и невообразимого счастья. Судьбе не угодно было дать мне разделить с ним и смерть. Рог или обычный, не растаявший сугроб снега на склоне горы, не дали мне разбиться в пропасти. Потом меня подобрали добрые люди, отогрели и спасли. Конечно, это случилось позже, а в тот первый миг после моего падения в пропасть, когда я открыла глаза и поняла, что жива, Иванио в живых уже не было. Вверху под облаками утихал вой псов, и лишь эхо его последних 2 выстрелов, отдаляясь, грохотало в ущелье. Постепенно я возвратилась к жизни. Она поначалу казалась мне лишенной всякого смысла без него. И долгие месяцы моего одиночества были полны лишь теми скорбными и счастливыми днями, прожитыми с ним. Я могла бы описать вам, какой это был человек, но, думаю, вы лучше меня знаете его. Я хочу только сообщить, что вся моя последующая жизнь была неразрывно связана с ним, так же, как и моя скромная общественная деятельность в Союзе борьбы за мир, в издании профсоюзной газеты, наконец, в воспитании сына Джованни, которому уже 18 лет, и который готовится стать журналистом. Между прочим, это он перевел на русский язык мое письмо, хотя и я изучила ваш язык, но, конечно, не столь совершенно, как сын. Еще в моей комнате висит карта Белоруссии, страны, так горячо любимой Иваном. Жаль, что у меня нет фото Ивана. Хоть бы какое-нибудь, детское, юношеское, или еще лучше, солдатское. Иногда, вспоминая Иваню, я содрогаюсь от мысли, что могла бы не встретиться с ним, попасть в другой лагерь, не увидеть его схватки с командофюрером, не побежать за ним после страшного взрыва, пройти в жизни где-то мимо него, не соприкоснуться с ним. Но этого не случилось, и теперь я говорю спасибо провидению, спасибо всем испытаниям, выпавшим на мою долю, спасибо случаю, светшему меня с ним. Вот и все. Финита. С благодарностью ко всем, родившим, воспитавшим и знавшим человека истинно русского по доброте и достойного восхищения по своему мужеству. Не забывайте его. Спасибо, спасибо за все. Уважающая вас Джулия Новелли из Рима.